Сначала о том, как Дмитрий посидел. Сидели под Евпаторией, в блиндаже, принимали сигналы от радиостанции в Кировском. Манштейн осматривает те дома, которые не минированы. В три заминированных дома с садиком не идет, а там все готово. Над позицией сильный воздушный бой. Немцы пытаются сорвать штурм Евпатории всеми доступными методами. Неожиданно раздается грохот. Сквозь три наката пробивается 100-килограммовая бомба с замедлением и втыкается в середину стола. Стол в клочья, бомба в грунт. А старшина первой статьи Мальцев от неожиданности кидает шерстяные перчатки, которые попадают в кольцо стабилизатора. Инерциальная вертушка, дающая замедление, зажевывает его перчатки и останавливается. Несколько секунд управление роты смотрит на бомбу. Потом все вылетают наружу, валятся на землю и ждут взрыва. Тишина. Все начинают отползать от блиндажа. Проходит минуты три, и бомба взрывается. Никого не убило. Ржали все долго, а потом подарили Дмитрию клок его седых волос. Почти сразу после этого пришло сообщение, что подрыв осуществлен, затем, что радист и Анна приняли бой. Старинов запретил сопровождать группу и был совсем рядом, на КП 177-го полка. Радист работал минут семь, потом со связи ушел. Было понятно, что это все. Чуть позже Дмитрия вызвали в Симферополь, где на Советской площади, в доме бывшей городской управы, состоялся военный совет фронта. На нем объявили, что командующий фронтом генерал-лейтенант Дмитрий Тимофеевич Козлов разжалован и снят с командованием фронтом. Исполняющим обязанности назначен генерал-лейтенант Батов. Его заместителем и командующим 44-й армией назначен генерал Львов, совмещающий эти две должности. ЧВС остается Мехлис. Дмитрий впервые участвовал в совещаниях такого уровня. Он очень стеснялся своих нашивок, тем более, что остальные участники были в званиях от полковника и выше. Но его несколько раз хвалили и в конце концов заставили выступить на совещании. Правда, перед этим, в перерыве, на него насели несколько полковых и дивизионных комиссаров и заставили выучить текст выступления. Дмитрий демонстративно прочел его по бумажке, от А до Я. Собственно, его держали на совещании, чтобы наградить в присутствии. Наградили, похвалили и выпроводили в буфет, обмывать ордена и медали вместе с такими же окопниками, кто не решал судьбу фронта. В буфете последовал вопрос полкового комиссара Черняева из 44-й армии. «Я видел вашу роту на марше в Карасу-Базаре. У вас нештатное вооружение, пулеметы ДТ и МГ-34, снайперские винтовки трех модификаций и автоматы ППД, снятые с вооружения. Другого вооружения я у вас не видел. На каком основании вы используете такое вооружение?» «Товарищ генерал-майор, помимо того, что вы видели, в оружейке роты находится вооружение пулеметной, снайперской и штурмовой роты вермахта. Кроме того, роты фельджандармерии и СС. Но все сразу не поднять. Вооружаемся в зависимости от задачи. И обмундировываемся тоже. Рота выполняет специальные задачи. При подготовке к операции приходится учитывать в том числе и уставы противника. В какое время вы видели роту? И я смогу сказать, почему она была вооружена именно так». «Да и так понятно. Нам ведь никто не дает такой возможности», — ответил капитан Храпов, комроты из 177-го полка. «Нас заставляют сдавать трофейное оружие». «Тимофей, приказ не дает тебе возможности получать боеприпасы на трофеи со складов боепитания и все. На меня он тоже распространяется». «Точно?» «Абсолютно. Поэтому я использую только то, что захватил во время наступления или притащил с выходов. Единственное исключение, если работаем с ГРУ ГШ». В этом случае получаем в полном объеме. Так что не надо ля-ля. Ну хорошо, уговорил. Все равно тебя флот снабжает значительно лучше, чем у нас. Хочешь посмеяться? Ну давай. Форму на мне видишь? Вижу, хорошо одели. Моя собственная, приобрел на складах 51-й армии, частью трофейная, на штаб и склады в Имрике. Я там с 1 декабря не был. Вот о чем я и говорю. Все на нас ездят, сказал комроты разведки 236-й дивизии. На этом спор прервался, так как на сцену вышла Изабелла Юрьева, и зал разразился аплодисментами. Зазвучал «Синий платочек», потом «Сердце мое», затем «Я так любила вас». Зал активно поддерживал певицу. Мало того, что кроме пулеметных очередей давно ничего не слышали, так и местные девицы ходят в зипунах и грязных кирзачах, а тут что-то воздушное и небесное. Дослушать Дмитрию не дали, уволокли на совещание. Собственно, оно уже закончилось, в комнате на третьем этаже остались только посвященные. «Садись, слушай. Есть данные, что справа от нас сосредоточились 30 пехотных и 6 танковых дивизий. «Задача — Баку», — сказал Батов. «Товарищ генерал-лейтенант, силы противника раза в три преувеличены. Там их даже поместить негде. Плюс они бы нас уже атаковали. А так к нам ломится только одна 22-я дивизия. Лейтенант, сведения предоставлены нашей стратегической разведкой, проверены и переданы нам из Москвы», — достаточно резко сказал Мехлис. «Лев Захарович», — обратился к нему Павел Иванович, — «у нас с товарищем Матвеевым такая форма совещания. Вопросы и сомнения говорим сразу, но не всегда их сразу освещаем. Таким образом, мы очерчиваем круг задач и вопросов, на которые у меня нет ответов. Ну а насчет сведений разведки, они всегда нуждаются в перепроверке, в том числе и те сведения, которые принесет Дмитрий». «Хорошо, хорошо, не буду больше вмешиваться, Павел Иванович». «Блин, сама любезность. Точно что-то не так», — подумал Дмитрий. В результате переговоров пришли к мнению, что немцы разводят нас, демонстрируя большие силы, чем имеют. Единственная темная лошадка — 6-я армия Рейхенау, которая куда-то спряталась. Последний раз светилась под Ржевом в феврале. Ходили упорные слухи, что ее командующего уже нет. То ли сняли, то ли заболел, то ли погиб. «Начинать придется с севера, Дмитрий, и больше месяца дать не могу. Нужна расстановка сил на участке от Днепропетровска до Таганрога. Сил и средств у тебя маловато, поэтому я дал задание Бархоткину пополнить роту и довести ее численность до батальона. Это будет отдельный разведбат фронта. Но ты сам этим вопросом не сильно заморачивайся. Твоя работа там, за линией фронта. Командировку тебе выпишем сегодня. Завтра и езжай, и поторопись. Ставка настаивает на начале мая. Успеешь?» «Не знаю, Павел Иванович, пока не знаю». «Самолеты мы вам выделим», — добавил Мехлис. «Требуется согласовать с Горшковым, товарищ генерал. Я его сегодня здесь не видел», — косвенно задал вопрос Дмитрий Батову. «Он в Феодосии готовит совещание. Тебе тоже надо быть. Может, лучше в роте порядок навести?» Батов показал ему кулак. «Шибко ты разговорчивый стал, лейтенант Матвеев. Укороти свой язык. После совещания представлю тебя новому командующему 51-й». «А начальство-то развелось, просто не продохнуть», — съерничал Дмитрий, тут же получив тумака от Батова. Генерал был молодым и крепким. Служить он начинал в разведке еще в Первую мировую. Матвеев сделал серьезную мину и попросил разрешения ехать в Феодосию. «Езжай, послезавтра быть в очке, с группами». «Есть, товарищ генерал». «Скажешь Октябрьскому, что мы будем завтра в 16:00», — добавил Мехлис. Дорога в Феодосию представляла из себя грязную лужу посреди степи. Лишь в горах она становилась чуть более проходимой, но добавлялись дополнительные воронки от снарядов. Еще недавно здесь шли сильные бои. Пятеро бойцов с радиостанции тряслись в кузове. «Додж» хоть и считался полулегковой машиной, но был начисто лишен какой-либо амортизации. Водители чуть приспускали колеса, чтобы не отбивать задницу. Впрочем, эта модель, одна из первых, имела централизованную подкачку колес, правда, не на всех машинах. Грязь и вода часто летели через весь корпус, но жаловаться было некому. На совещание Дмитрий опоздал, поэтому пришлось отираться в коридоре до перерыва. Бархоткин отчитал его, но потащил в столовую и покормил. Флотских талонов у Димы не было. Весело прожевывая пищу, Александр Сергеевич ставил перед ним схожие задачи, о которых говорили Батов и Мехлис, но разворачивал его на то, что Матвеев должен обеспечить в том числе и проход флотилии в Днепровский лиман. «Вернусь из Барвенкова, схожу, товарищ Коплей». «Только попробуй не вернуться». И опять ему достался тумак по плечу. Судя по всему, и Батов, и Бархоткин знали что-то о ситуации под Барвенковым и Лозовой, но предпочитали пока молчать. Совещание закончилось затемно, бойцов он отправил давно в роту на попутке. Секретных документов с собой не было. Те записи, которые вел на совещаниях, он сдал секретный отдел. По дороге в Ислям-Терек Дмитрий и решил сделать крюк и заглянуть в Сарыгель. Забор без хозяйки кто-то слегка завалил. Увидев свет в окошке, он подумал, что в дом кого-то подселили или кто-то его захватил, и был готов качать права. Постучав в окошко, он неожиданно увидел лицо Дисфины, а через несколько секунд ее тонкие руки обхватили его шею, а губы жадно искали его губы. По щекам обоих текли слезы и капли начавшегося дождя. Хорошо, что в вещмешке были продукты, в том числе и вкусные, из Симферополя. И большая банка черной икры, которую выдали в Феодосии участникам совещания. Икра была местного производства. Флот передал немного топлива и предоставил ремонтные доки для рыбколхоза. До войны этим колхозом руководил муж Дисфины. Кроме икры, выдали по килограмму копченой белуги. Вообще-то на войне всегда голодно и спать хочется. Обычно слегка протекают сапоги, надо следить за руками, особенно в районе ногтей, потому как это место склонно к воспалениям. Поэтому такие маленькие радости и подарки были приятны и необходимы людям, вырвавшимся на некоторое время из этого ада, когда тебя трясет от избытка адреналина, когда с неба льется сплошным потоком холодный дождь, а ты не имеешь права укрыться от него, когда по 18 часов приходится лежать на снайперской позиции, не имея возможности даже пошевелиться. Война – очень грязное дело. Дисфина сразу затопила баню, которая сильно отличалась от русской. Это турецкая, точнее, греческая баня. Турки-кочевники, бань у них не было до тех пор, пока они не захватили Византию. Черноморский вариант сильно уступает баням Константинополя и современного Стамбула по размерам сооружений, но хранит в себе ароматы тысячелетий. Дисфина колдовала с маслами и настойками. Диму разморила в да нельзя горячей бане, но уснуть ему не дали. Чашка крепкого кофе после бани вкупе с очень энергичным массажем, и путь к обоюдному блаженству был открыт. Уже после Дисфина немного рассказала о своих злоключениях. Она находилась 2 месяца в пересыльном лагере в Краснодарском крае. Перед самой посадкой в эшелон этапа ее сняли с поезда, накормили, отвели в баню, переодели, потому что она порядком истрепала свою одежду за это время. Посадили на катер, идущий в Керчь, оттуда на машине привезли домой. Единственное, что ей сказали, вскрылись новые обстоятельства и постановление по ее делу отменено. Она приехала 3 дня назад. Дмитрий должен был получить ее письма, написанные и отправленные сразу по приезду. До этого переписка была запрещена. Дисфина еще была слаба, она здорово похудела за это время. Кормили очень плохо, хотя умереть с голоду было невозможно, но есть хотелось постоянно. Контингент разный, в основном семьи полицаев и предателей, но есть и нормальные люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Из подпольщиков Феодосии, тех, кого я знаю, было 2. Один из них – зам головы управы. Его связник погиб, и он поехал в ссылку. Некому доказать, что он работал на нас. Как этого добиться? Не знаю, Фина. Сложно все это. Завтра, если успеем, сменим тебе фамилию, и ты оформишь все документы на новую. Ты же в управе не работала? Нет, я руководила артелью рыбаков. Случайно не той, которая нам рыбу подарила? Какую? Ну, ту, что я принес. Я еще не видела. Посмотри. Странно. Феодосия. Но я этого названия не знаю. Бог с ним. А икра сделана плохо, пересолена. И сахар надо добавлять. Его же добыть или получить надо. Ты знаешь, Дима, для меня главное, чтобы ты вернулся. Все остальное я сделаю. И еще, Дмитрий, нас стало 3. Я... Дима закрыл ее губы поцелуем. Он не мог ей пообещать, что вернется. Если вернется, то в каком состоянии? Улицы города были наполнены безрукими и безногими инвалидами. Особенно неприятно выглядели обгорелые летчики и танкисты. Он ушел от этого ответа. О том, что он разведчик, Дисфина не знала. Утром их разбудил грохот противнейшего звонка будильника. Требовалось успеть в отдел ЗАГС и на аэродром. Быстро позавтракав, они выехали в направлении центра поселка. В ЗАГСе возникли некоторые сложности. Отсутствовала справка о смерти мужа Дисфины. Бюрократия, она бессмертна, в отличие от людей. Дама с красными усталыми глазами монотонно объясняла Дисфине, что это была ее обязанность зафиксировать смерть мужа и ребенка. Уговоры, что Дисфина до самой оккупации надеялась, что оба вернутся, были напрасны. А потом ЗАГС не работал. Дмитрий не выдержал, попросил невесту выйти, дескать, надо переговорить с глазу на глаз с заведующей. После этого заведующая и выдала ему целую тираду о том, что это все потому, что есть указание на выселение всех греков, а эти подлейшие бабы меняют фамилию, чтобы избежать выселения. «А ты где была, когда здесь были немцы?» «В Новороссийске». «А она здесь. И меня после ранения выхаживала. Мне через 30 минут надо быть в Ислям-Тереке». «Ну, тем более, вернетесь, я вас зарегистрирую». «Сучка!» Дмитрий хлопнул дверью. Многие дома были разрушены, и жители надеялись, что благодаря выселению улучшат свои жилищные условия. Дисфина расстроилась и попросила Диму оставить эту затею и ехать по своим делам. «Слушай, Фина, прекрати, садись, поехали». Он дал по газам и понесся к штабу армии. Сам штаб уже перебирался в Симферополь, но строевой отдел еще находился здесь. Полковник Строгачев был на месте. «А, лейтенант Матвеев, дай взглянуть». Пришлось расстегивать полушубок и демонстрировать новенькую золотую звездочку и орден Ленина. «Мда, растут люди», — удовлетворенно крякнул полковник. Что хотел? Зарегистрировать брак с гражданкой Илиади. Вот ее паспорт. А сама где? В машине возле штаба. Пропуск нужен. Пойдем, проведу. Процедуру полковник не очень хорошо помнил, поэтому сразу сказал, что повторять дурацкие вопросы не будет. Позвал двух свидетелей расписаться и выдал справку Десфине, что она действительно является женой лейтенанта Матвеева, при регистрации брака взяла фамилию мужа. Брак зарегистрирован при воинской части 653-90. Справка подлежит обмену на свидетельство о браке. Быстро и без проволочек. Горько. Даже водка нашлась. Попросив кого-то довести жену домой, Дмитрий понесся в роту. Успел до того, как рота начала грузиться в машины на аэродром. Разумовский доложил, что рота к посадке готова. «Сажаю людей, сам ко мне. Все погрузили?» — спросил он лейтенанта после того, как тот сел в машину. «Так точно. А что задержались? Вы же сказали, что будете вечером. Мы уже волноваться начали. Десфина вернулась, и мы поженились». «Во даете? Когда?» «Только что. Все потом». Они двинулись за колонной. Через полчаса началась погрузка на ПС-84, 10 бортов которых ждало их в Ичке. В круговую, с одной посадкой, добрались до Воронежа, где находился штаб Юго-Западного фронта. Тимошенко, которому Матвеев передал пакет от Батова и Мехлиса, недовольно посмотрел на него. «Собственно говоря, я не понимаю, зачем ты сюда прилетел?» «Мне приказали, товарищ маршал». «Ну да, серьезная аргументация. Чего там Захарыч чудит? Ну-ка, Ильин, позови Никиту». Вошел маленького роста лысоватый бригадный комиссар. «Слышь, Никита, что Захарыч учудил? Прислал к нам свою разведку, дескать, сведения о концентрации в Ростовской области 30 дивизий ошибочны. То есть он не верит данным ГРУ, ПУР и стратегической разведки. Прислал сопливого лейтенанта проверить, представляешь?» «Я знаю, я разговаривал с хозяином. Товарищ Мехлис и его сумел убедить в необходимости такой проверки. Так что Семен Константинович придется исполнять». «А приказ об этом есть?» «Есть, вот он. Подписан самим». «А почему он не у меня на столе?» «Пришел циркуляром по ГПУ». Маршал набычился и зашагал по кабинету резкими шагами. Затем подошел к вешалке, сдернул полушубок, нахлобучил папаху. «Давай, лейтенант, показывай свое воинство». И резко распахнув дверь, вышел из комнаты. Матвеев пошел за ним, обогнал и открыл перед ним дверь, придерживая ее снаружи. «Ну, хоть службу знаешь», — недовольным голосом пробурчал маршал. Следом за ними почти бежал бригадный комиссар. Увидев роту, маршал аж побелел. Перед ним стояла немецкая рота, маск-халаты немецкие, оружие тоже. «Это что за балаган?» «Первая рота отдельного разведывательного батальона Крымского фронта, товарищ маршал. 50% личного состава поволжские немцы, добровольцы из Саратова. В совершенстве знают язык, обучены в спецшколе ГРУ, имеют опыт боевых разведвыходов на Крымском фронте. Эта рота взорвала штаб 11-й армии. Весь личный состав роты — орденоносцы». «Хм», — фыркнул маршал. Он показал пальцем на одного из бойцов и приказал. «Ко мне». «Краснофлотец Штерн», — представился подбежавший радист второго взвода. «Ну-ка, поймай мне Берлин». Сдернув рацию из-за спины, Володя быстро поймал Deutscher Rundfunk. «Берлин, товарищ маршал». «Переводи». «Несмотря на некоторые успехи и действия русских войск на Южном фронте, наш победоносный вермахт продолжает успешно отражать яростные и бесполезные атаки врага под Петербургом, где в боях уничтожено 5 русских дивизий». «Достаточно. Хватит слушать это вранье. Товарищ бригадный комиссар, займитесь размещением и покормите бойцов. А ты, лейтенант, за мной. Давно воюешь? Вторую войну. И все, лейтенант? Мне недавно присвоили, в конце декабря». «А на Финской где был?» 15-й отдельный арт-дивизион Балтфлота, товарищ маршал. Артиллерийская разведка». «Понятно, проходи». Дмитрий снял полушубок, повесил его на вешалку. Семен Константинович накрыл карту вторым листом, скрыв тыловую часть расположения войск, и пригласил Дмитрия к столу. «В отличие от вас, фронт у нас большой, 4 армии. Вот смотри, от Курска до Харькова. Напротив стоит армия Вейхса в составе 6-го и 55-го корпусов. 7 дивизий. Больше моя разведка никого на участке не обнаружила. Южнее стоит 17-я армия Гота. Стык армий в районе Сум. От 2 до 4 корпусов. От 7 до 11 дивизий. Еще южнее стоит 1-я танковая армия Клейста. Но это уже сектор Южного фронта. В январе на правом фланге появлялся Рейхенау. Затем его части были отмечены под Ржевом. Здесь он не появлялся. Считаю, что Ставка правильно определила, что его переместили ближе к вам, в Ростовскую область и под Мелитополь. Дела у немцев в Крыму были плохи. Скорее всего, он там. Разрешите, товарищ майор? Давай. Характер боев на Перекопском направлении отчетливо говорит о том, что свежих войск у противника там не появилось. После капитуляции 11-й армии даже боев местного значения нет. Мы ходили на глубину до 100 километров, до Днепра доходили. Там войск, кроме 22-й дивизии, нет. Немцы перевооружили ее, сделав танковой, но они считают, что этих сил и средств хватит, чтобы удержать нас на Перекопии и Чангаре. В некотором смысле они правы. Место для наступления совсем неудачное. Но на аэродромы в Херсонской области начал прибывать 8-й авиационный корпус. Так что в покое нас не оставят. Попытаются выбомбить наши войска, как они сделали это прошлой осенью. До захвата плацдарма в Крыму немцы не станут перебрасывать сюда крупных сил. Так что наиболее вероятен совершенно другой вариант развития ситуации. Им здорово мешает Барвенковский выступ и Днепр. Загонять в почти готовый мешок войска они не станут, товарищ маршал. Ведь удар на Днепропетровск в этой ситуации напрашивается сам собой. Угу, но мы имеем несколько другие указания Ставки. Ты же с флота? А что флот планирует? Мне дано указание. Произвести разведку Букско-Днепровского лимана. Остальное мне неизвестно. Понятненько, понятненько. Не даст немец этого сделать. Поэтому он туда авиацию и перебрасывает. Судя по всему, не только он. Части 44-й армии привлечены к восстановлению всех аэродромов Крыма. Приходят новые самолеты американского производства. Вот это хорошо. Так каким образом собрался действовать? Немец у нас сильно закрепился. Разведка работает с большим трудом. Имеем большие потери. Самолетами забросим три группы прощупать ракадную дорогу Льгов-Суджа. Затем переместимся южнее в район Перещепино-Красноград. Потом район Орехова и Токмака. Всего будет задействовано 12 групп. Остальные на подстраховке и восполнении потерь. Маршал покачивал головой и отмечал места на карте. Толково. И сразу ракатки щупаешь. Так далеко мои не ходили. Жандармов много. Когда начнешь? Ночью. Меня очень просили поторопиться с данными. В этот момент в дверь постучали и вошел Хрущев. Разрешите, Семен Константинович? Маршал прикрыл карту, чуть оттолкнулся от стола и выпрямился. «Заходи, заходи, Никита. А не такое уж и глупое предложение сделал Лев Захарович. Посмотрим, как масть ляжет, но есть возможность словить фон Бока на мизере и прицепить ему паровозик». Дмитрий тоже отошел от стола и пошел вслед за маршалом. «Ух ты!» — воскликнул бригадный комиссар, взглянув на грудь Матвеева. «За что?» «В указе написано, что за все сразу, товарищ бригадный комиссар». «Как написано?» «Ты что ж, не понимаешь, что от того, как написано, все и зависит?» «За разработку и осуществление ряда разведдиверсионных операций, обеспечивших успех Крымского фронта по разгрому 11-й немецкой армии в Крыму». «Вот это формулировочка у лейтенанта!» — воскликнул Никита Сергеевич, обращаясь к Тимошенко. Тот покачал головой, соглашаясь с Никитой, но добавил. «Поплавок, видишь? Высшее военное образование. Голова у него работает. Я проверил. Так что готовь приказ по фронту. Оказывать полное содействие, Никита. Чего зашел-то?» «Доложить, что дал указание разместить роту ближе к аэродрому и поставить на все виды довольствия полетной норме, с фронтовыми, как указано в приказе Ставки». «Добро. Готовь бумаги. А мы продолжим. Ильин, вызови начальника разведки». Еще несколько часов уточняли данные по районам высадки. Сгоняли туда разведчиков за свежими аэрофотоснимками. Один из них не вернулся, остался закрытым район возле Конотопа. Затем специалисты из ГРУ готовили для них документы и легенды. Первые три группы ушли глубокой ночью в полет. По заявлениям летчиков, выброска прошла удачно. Оставалось дождаться сеансов связи. Одна из групп вышла на связь с опозданием на 3 часа, отрывались от противника. Начали готовить резервную группу для этого района. Но все три группы продолжили работу в заданных районах. Наблюдение за противником ничего не дало, поэтому было дано указание захватить и допросить языка. Язык из Новой Слободы дал информацию, что видел автомашины и танки с желтой вздыбленной лошадью на кабинах и башнях, но сейчас этого знака на тех же машинах нет. Машины те же, водители те же, а знака 6-й армии не стало. Обер-лейтенант фельджандармерии, захваченный другой группой, сказал, что командующий армией сейчас Паулюс, бывший командир одного из корпусов. Базируются западнее Харькова и представляют собой резерв фон Бока. К линии фронта их не подпускают. На станциях накапливается подвижной состав на случай переброски резерва. Третья группа на связь не вышла. Дмитрий дал команду группам отходить и выходить к своим. С двумя РДО он пошел к командующему. Несмотря на глубокую ночь, тот не спал. «А, разведка? Заходи, тоже не спится?» «Есть сведения из районов Новая Слобода и Сужда. Вот дешифровка, товарищ маршал». «Молодцом. А чего невеселый такой? Устал?» «Одна из групп на связь не вышла. Необходимо установить численный состав армии, сынок. Действуй. А насчет группы? Не хорони людей раньше времени, лейтенант. Прошу разрешения перебазироваться южнее. Здесь при разведотделе оставлю радиста. Пока работаешь на моем фронте, докладывать мне лично. Самолеты у тебя есть, никакой радиосвязи. Понял?» «Да, товарищ маршал». «Ну, ступай, а мне надо доложить о твоих делах». Он снял трубку ВЧ. «Товарища Васильева», — услышал, уходя Дмитрий. Доклад пошел в ставку. Дмитрий сел в приданный автомобиль и поехал на аэродром. Оттуда рота вылетела в Купянск. Типичный южнорусский городок, расположенный на холмах. Самое высокое место — Никольский собор, в котором расположился штаб 57-й армии Южного фронта, которой командовал генерал-лейтенант Подлос. Генерал немного косил на левый глаз, имел ворошиловские усы, носил полушубок и папаху, как Тимошенко. 57-я армия в 41-м была резервной у Тимошенко. Именно она отбила Ростов 28 ноября 1941 года, но командовал ею тогда генерал-лейтенант Рябышев. Подлос командует этой армией второй месяц. В штабе вечный переполох, разносы по делу и нет. Короткую передышку, на время сильнейшей распутицы, используют для пополнения частей. Зимнее наступление армия провела довольно успешно, но потом запуталась в сложных инженерных сооружениях немцев. Немцы применяли здесь развитую систему опорных пунктов с огневыми мешками между ними. При попытках их обхода пропускали части в огневой мешок, а затем уничтожали. К таким действиям армия оказалась не сильно готовой, поэтому задачу — выйти к Днепропетровску — она и ее соседка 9-я армия выполнить не смогли. Увязли в боях, выбивая немцев с господствующих высот. Фронт от Купянска совсем близко, с колокольни его отлично видно. Рота расположилась на аэродроме Ковшаровка, в 5 километрах от Купянска. Ночью с 5 бортов выбросили 6 групп, а Дмитрий с 3-м взводом выехали в Лозовую через Изюм. Железная дорога работала только до станции Красный Лиман. Славянск был занят немцами. Освободить его 9-я армия не смогла и отошла за Донец. На севере фронт проходил между Балаклеей и Савинцами. Выдвинутый вперед язык Барвенковского выступа был длиной больше 100 километров, а шириной 73 километра в самой узкой части. На плацдарме было 2 дороги. Одна рокадная в самом начале между городами Изюм и Славянском и директриса Изюм-Красноград по северной границе плацдарма. Остальная территория превратилась в сплошные плавни из-за разлива многочисленных рек, заполненные водой оврагов, и жирного, пропитанного водой чернозема, по которому не могла пройти никакая техника. Шоссе находилось под постоянным обстрелом немцами, которые активно применяли авиацию для регулярных бомбежек шоссе. Весь март противник контратаковал 57-ю и 9-ю армию. 12 марта противник предпринял сильную атаку, овладел Анна-Николаевкой, Елизаветовкой, Фидлерово и создал угрозу левому флангу 57-й армии. 3 суток непрерывных боев позволили восстановить положение, а тут ставка потребовала изменить направление ударов. В качестве ближайших целей были названы Краматорск и Первомайка. То есть последовала попытка начать расширение плацдарма вправо и влево с целью окружить Славянскую и Балаклейскую группировки одновременно. Для этого в бой введена 6-я армия, начавшая перегруппировку еще в начале марта. Но должного успеха это не принесло. Дивизии вводили в бой с колес, и кроме потерь это ничего не дало. 16 марта противник прекратил контрнаступление. Наступило затишье. Каждая сторона использовала его по-своему. На территорию плацдарма стремительно накатывалась весна, ухудшая и без того сложное положение со снабжением войск. Ехали на видавших виды полуторках, которые каждые несколько километров приходилось на руках выталкивать из очередного оврага. 80 километров ехали 9 часов. В Лозовой, конечной части маршрута, взвод разделился. Одна группа следующей ночью перешла линию фронта и продвигалась в сторону Днепропетровска. Вторая направилась в сторону Сталина. Обеим группам дано задание – нарушить железнодорожное сообщение на перегоне Днепропетровск-Сталина. Еще две группы отправились из Купянска под Орехов и под Черниговку. Их целями были железнодорожные мосты через Конку и Токмачку. Они должны были подготовить площадки для приема диверсионных групп. Убедившись, что группы прошли через фронт, Дмитрий выехал назад в Купянск. Там его ждало сообщение, что заработала радиостанция группы, работавшей под Сумами. Она вышла на связь из-под Харькова. Командир группы, старшина первой статьи Мальцев и радист Штерн побывали в Харькове. Штерн под видом чиновника Остканцелярии из Полтавы, а командир в виде полицейского. Захваченный ими по команде язык имел на руках командировочное удостоверение в Харьков. Мальцев передал состав 6-й армии Паулюса. 7 корпусов, один из них танковый, в составе 17 дивизий. Имея такие сведения, не стыдно и перед Тимошенко предстать. Через 2 часа он был уже в Воронеже. Выходит, что немцы дурочку валяли, разрешая нашим войскам сидеть под Барвенковым. И имея такие резервы, не атаковали? Быть такого не может. Врет твой Мальцев. Нет, товарищ маршал. Немцы пополняли армию Паулюса все это время. Вот же написано слово «переформирование». Не готова была армия Паулюса наступать. Ладно, что на других участках? Вот, товарищ маршал, карта. То, что удалось выяснить по глубоким тылам немцев. Наиболее плотно немцы стояли в районе Нововодолаги, куда сходились 3 важнейшие железные дороги. Тимошенко с грохотом стукнул по столу. «Вот сволочь! Долбанный фон Бок! Ждет он нас! Ладно, лейтенант, иди, молодец! Задание ты выполнил! Дуй отсюда к чертовой бабушке на свой Крымский фронт! Передай частоты групп, которые находятся за линией, полковнику Серову! По мере выхода будем отправлять к вам обратно!» Выйдя от начальства, Матвеев выматерился. Роту он, считай, потерял, остался один взвод. Вот и делай добро людям. 2 суток собирались, потом вылетели на Ростов. Там Матвееву приказали задержаться, а 2-й взвод полетел дальше. На аэродроме встретил через сутки Батова, Горшкова и Октябрьского. Горшков сказал ему, что сегодня состоится заседание военного совета юго-западного направления, и поздравил его со званием старший лейтенант. «Если так пойдет, то скоро меня обгонишь», — улыбнулся командующий флотилией. «Спасибо, товарищ контр-адмирал. А я-то зачем нужен на совещании? Страна должна знать своих героев. В приказе по направлению фигурирует твоя фамилия. Тимошенко приказал». Совещание собралось в здании Ростовского совета. На нем присутствовали командующие 5 фронтов — Брянского, Юго-Западного, Южного, Закавказского и Крымского, а также командующие Черноморским флотом и Азовской флотилией, члены военных советов этих фронтов и начальники разведки. Выступление начал Тимошенко, и оно было разгромным для всех фронтов, кроме Крымского. Особенно досталось разведке, которая пропустила сосредоточение и переформирование 6-й армии немцев под носом у всех. В результате были напрасно потрачены людские и материальные ресурсы. А над южным направлением нависла угроза нового немецкого наступления, в то время как сами просили дополнительно войска, чтобы освободить левобережную Украину. Войска начали поступать, и тут выясняется, что они неправильно оценили потенциал противника. Как это понимать? И каким образом можно исправить сложившееся положение? Я проверил отчеты начальников разведки всех фронтов. Разведка ведется на глубину от 5 до 20 километров. Дальше стоит густой туман войны. Это дистанция для командира полка или дивизии, но никак не для командующего корпусом, армией или фронтом. Всех начальников разведки, всех фронтов и соединений я предупреждаю о неполном служебном соответствии, за исключением Крымского фронта и Азовской военной флотилии. В результате потерян отбитый с такими потерями Белгород. С целью совершенствования способов и методов организации этой работы я предоставляю слово начальнику разведки АВФ майору Бархоткину, который поделится с товарищами теми наработками, которые сделаны им и полковником Саватеевым, начальником разведки 51-й армии. «Оригинально», — подумал Матвеев, — «что-то я не припомню, чтобы Саватеев что-нибудь делал». Но фамилия прозвучала. Александр Сергеевич выступал уверенно и аргументированно, что во время десанта на Керченский полуостров, в момент, когда положение было предельно неясным, отделом разведки флотилии было принято решение об увеличении глубины операций, причем с проведением диверсионных действий против войск противника. Используя сложный рельеф местности и дополнительные силы из числа авиадесантных войск, разведка флота смогла задержать продвижение резервов противника, заставила его сойти с шоссе и атаковать разрозненными силами, тогда еще очень непрочную оборону десанта. После первого успеха было принято решение вместо разведвзвода развернуть разведроту, куда по согласованию с ГРУ ГШ были включены курсанты одной из школ ГРУ, хорошо подготовленные к боям и действиям в тылу противника. Роту укомплектовали сверх штата немецкими радиостанциями, обмундированием и вооружением, значительно усилив ее боевой потенциал включением большого количества пулеметов немецкого производства. В роте их 20, не считая такого же количества пулеметов ДТ. Рота выполняла рейды по тылам противника на всю глубину полуострова, высаживалась на Кенбурнскую косу, отдельные группы ходили до Херсона и Каховки. Многое для роты сделал генерал-лейтенант Батов, лично следивший за работой разведчиков, который превратил приданную ему роту в надежный инструмент работы армии и фронта. По результатам боев и проведенных операций, командир роты лейтенант Матвеев стал героем Советского Союза и командиром отдельного разведывательного батальона фронта. Дальше он углубился в состав разведбата, который состоял из роты глубинной разведки, двух рот оперативно-тактической разведки, минометной роты, транспортной роты и роты танков, в составе которой 18 танков, 8 Т-34, 8 ПЦ-4 и 2 Т-60. Такой состав предусматривает возможность проведения операций по разведке боем для вскрытия огневых точек обороны противника. Матвеев удовлетворенно хмыкнул. Все, о чем они разговаривали с Бархоткиным и Батовым, было ими реализовано. Вот только первый взвод. Когда люди вернутся и в каком состоянии, неизвестно. Бархоткин закончил выступление. Тут с места Тимошенко и сказал, что именно первая рота этого батальона вскрыла полную картину положения на южном участке фронта. Участие Матвеева в совещании было ограничено тем, что он встал по приказу Тимошенко и показал присутствующим, что он реальный человек, а не очередной миф пропаганды. Назад летел вместе с большим начальством, но в хвосте самолета. Батов и Мехлис много переговаривались между собой и хохотали, но из-за рева двигателей было не слышно, о чем они говорят. Сели в Аэрофлотском. Оттуда Бархоткин подвез Матвеева в Рейзендорф, где и базировался батальон. Старший политрук Костин доложился, что происшествия не случилось, за исключением, и таинственно замолчал. «Ну что встал, докладывай, что случилось?» «Пройдемте, товарищ командир». Они вышли из штаба, немного прошли по улице, затем Володя показал на уютный небольшой домик. «Проходите, товарищ командир». Дима вошел в сени через незапертую дверь, постучав, вошел в комнату. Из второй комнаты вышла Дисфина. Она была в форме с нашивками старшины второй статьи. «Как это? Ты почему здесь?» «А мой дом кто-то поджег. Но твои друзья, Александр Сергеевич и Строгачев, мне помогли. Теперь я служу в твоем батальоне военфельдшером. Курсы я перед войной заканчивала. Ты не рад?» «Рад, милая. Просто совершенно не ожидал тебя увидеть. И все время думал, как попасть в Сарыгель». Он обнял жену и поцеловал ее. «У меня все готово. Так что, товарищи командиры, прошу к столу. Проходите, Александр Сергеевич и Владимир Николаевич». «Минуточку, Дисфина Георгиевна, сейчас Архипцев подойдет, я за ним послал», — сказал Костин. Вошли оставшиеся бойцы того самого первого взвода. Лейтенант Архипцев, старший краснофлотец Соня Красовская, старшина первой статьи Юра Головин и, полная неожиданность, главный старшина Иннокентий Андрушка. «Живой!» — воскликнул Дима и обнял вернувшегося из госпиталя Кешу. «Не полностью, Дмитрий Васильевич. Врачи вот полкисти оттяпали, так что...» «Назначен командиром хозяйственного взвода». «Это ничего, Кеша. Главное, живой и вернулся». «Я Александра Сергеевича в Емрюке поймал. Меня ж комиссовать хотели. Но мы не просто так, мы по поводу». «Проходите, проходите», — сказала Фина. Во второй большой комнате стоял накрытый стол. «Не понял, а у кого праздник?» — спросил Дмитрий. «Вот гад! Свадьбу зажилить хотел», — рассмеялся Бархоткин. Дмитрий стукнул себя по лбу. «Точно! А у меня с этими путешествиями это совсем из головы выпало. К столу, товарищи!» «Нет-нет-нет», — Дмитрий Васильевич захлопала в ладошки Сонечка. «Мы подарки принесли». Долго и церемонно вручали подарки, а потом закричали горько и обвязали молодых длинным рушником. Дисфина смущенно улыбалась. Сидели довольно долго. Затем раздался сильный гул моторов. «Что это?» «Американцы взлетают. Пошли бомбить Плоешти и Германию. Сядут в Англии. Челночные рейсы», — ответил Бархоткин. «Такие приставучие, просто слов нет», — добавила Соня, но покраснела. «Что, Сонечка, никак роман закрутила?» «Ну, не роман, но ухаживают красиво, умеют». «Вот-вот. Из-за этого батальон будет передислоцирован в Бью-Конлар. Приказ уже получен, Дмитрий Васильевич. Здесь организуется авиабаза особого назначения. Завтра и начнешь, но хватит о делах. Горько», — сказал Бархоткин. Утром поспать не дали. Начались сборы. К обеду первая колонна ушла на Бью-Конлар. Расположили их в опустевшем поселке у аэродрома. Здесь базировался полк ПВО, но только часть техников и зенитчики, а летчики жили в Бью-Конларе, где было много опустевших домов. Несмотря на татарское название, село было русско-немецкое. До войны жило много еврейских семей. Немцев выселили наши, евреев расстреляли немцы. Многие сельчане находились в армии и в партизанском отряде, который не расформировали, а использовали в качестве отряда милиции, в том числе и для выселения татар из Крыма. На полуострове шла незаметная гражданская война. Вспоминались старые обиды и новые злодеяния. В городах и селах постоянно заседали суды и трибуналы. Вешали тех, кто сотрудничал с немцами. По словам Дисфины, сразу как она переоформила документы на новую фамилию и переделала ордер на дом, ей аккуратно подпалили крышу. Соседи прибежали довольно быстро, дом погасили, но крышу надо было переделывать. Одной ей было не справиться, и она пошла к полковнику Строгачеву. Тот сходил в постсовет, внес Дмитрия в домовую книгу и предложил Дисфине записаться добровольцем в армию. В этом случае дом отремонтирует военкомат, его могут использовать для расквартирования военнослужащих, но по закону он остается в собственности военнослужащих, находящихся на фронте. Так что если они не погибнут, то вернутся туда после демобилизации. Для самой Дисфины это через 5 месяцев. Дмитрий согласился, что это было правильным и своевременным решением. За полгода страсти чуть поутихнут, да и служба в рабоче-крестьянской Красной Армии трудна и почетна, и гарантирует довольно большие права и привилегии. Тимошенко не обманул. Бойцы роты, выходившие с той стороны, начали возвращаться в батальон. Пока вернулось 11 человек, ну и это что-то. 3 дня дали на обустройство и организацию, затем вызвали в штаб фронта. На Тамане начала концентрироваться 18-я десантная армия генерала Комкова, часть которой ночами перебрасывается в Крым и концентрируется в районе Севаша. Туда же переправляется большое количество лодок и плотов. А в Ямрюке опять появились десантные средства Азовской флотилии, ранее располагавшиеся в Новороссийской бухте. В Симферополе собрались все командующие. Батов, новый командующий 51-й армией генерал-майор Шепетов, генерал-лейтенанты Львов и Комков, командующие Октябрьский и Горшков. На совещании присутствовал Мехлис, начальник разведки фронта Саватеев, майор Бархоткин с группой других начальников разведок стояли недалеко от кабинета командующего и что-то обсуждали, когда к ним подошел Дмитрий. Он доложился о прибытии. Саватеев стал расспрашивать его о том, как перебазировались и устроились. В общем, стал проявлять заботу и интерес, чего раньше никогда не делал. Видимо, последствия того совещания в Ростове. Дмитрий отвечал на вопросы, иногда бросая недоуменные взгляды на Бархоткина. Но тот почему-то помалкивал. Затем вышел адъютант командующего капитан Гаврилов и пригласил всех в кабинет. Вошли плотной толпой, встали по стойке смирно. Батов по очереди вызывал начальников разведки каждой из армий и разбирался с их картами и схемами. Стоять пришлось долго. У Дмитрия самого были только те данные, которые он привез из Воронежа. Батальон находился в стадии формирования и на фронте не работал. Из нового было только 8 радиограмм от 8 групп первой роты, сведения которых нанес на карту новый начальник штаба батальона Филатов. Командующий закончил опрос Саватеева и хотел перейти к другому вопросу, но, поймав недоуменный взгляд Дмитрия, спросил. «И у тебя что-то есть, Дмитрий Васильевич? Ты уже работать начал?» «Да мы вроде и не прекращали», — пробурчал Дмитрий, протискиваясь вперед к столу. Он передал по очереди дешифровки сообщений, затем положил на стол карты. «Сколько человек в первой роте?» 35 на утро. К вечеру будет 38. Вылетели в Ростов трое. Да-да, я читал. Хорошо, по поводу остального позже. Есть. Дмитрий прошел на место. Товарищи командиры, Ставка и штаб направления разработали новую задачу для нашего фронта, и мы приступили к проработке будущей наступательной операции. Ее выполнение во многом зависит от ваших активных действий и успехов ваших подчиненных. На совещании в Ростове маршал Тимошенко отметил успешные разведывательные действия на нашем фронте и пожелал вам таких же успехов в летней кампании. Николай Петрович, раздайте пакеты начальникам разведок. Обратился он к начальнику штаба фронта. Тот быстро раздал пакеты и получил расписки. Вскрыть в расположении. Дмитрий и Бархоткин пакетов не получили. Все свободны. Бархоткин и Матвеев, останьтесь. Прошу к столу. Роденцев расстелил новую карту, на которой был росчерк Сталина. Дмитрий внимательно рассмотрел план операций. Задача фронта. Совместно с Южным фронтом не допустить маневра силы и средств 1-й танковой армии, завершить ее окружение и уничтожение под Таганрогом и в Донбассе. Наша задача – Очаков, Херсон и Запорожье. Кроме того, отвлекающие десанты на Мариупольском направлении. На твоем батальоне, Дмитрий, самые сложные задачи – мосты через Днепр и Карачекрак в Васильевке. 6 мостов, Дима. Очень серьезные инженерные сооружения с соответствующей охраной. Много, товарищ генерал. Проработай задачу и завтра ко мне с предложениями. «Вы, майор, тоже по обеспечению этих операций», — сказал Батов Матвееву и Бархоткину. «И с вас обоих не снимается задача по обеспечению отвлекающих десантов, товарищи. Часть сил и средств выделите и на это. Но с этим позже, пока не определены точно точки высадки. Пусть армейские проработают вначале. Все, свободны». Бархоткин и Дмитрий вышли от командующего в легком недоумении от поставленной задачи. «С точки зрения стратегии все верно. Немцы имеют под Харьковом сильную группировку, а чуть ниже – Барвенковский выступ. Срезать его можно только ударами с двух сторон. Понятно, что сверху будет давить Паулюс, а снизу может ударить только Клейст. В распоряжении Клейста вся насыщенная сеть железных дорог Донбасса. Он может при необходимости быстро и скрытно перебросить значительные силы к Славянску, который прочно и надежно удерживает. А вот наши армии на выступе практически лишены дорог. Стоит им тронуться с места, как обязательно образуется пустота, по которой и пройдут танки Клейста. Сил и средств у Южного и Крымского фронтов хватает, но немцы бросили на весы 8-й авиакорпус Рихтгофена, который расположился в Таврии и начал свою работу. В небе над Таврией сошлись свежесформированная 4-я воздушная армия и 8-й авиакорпус Люфтваффе. Здесь начала сказываться разность полученных задач. Немцам требовалось выбомбить русских на Перекопе, поэтому они прислали сюда много Ю-87Д1, новейшую модификацию лапотника. А задача 4-й армии была сформулирована не допустить бомбежек наших позиций, поэтому в войска через Иран поступило более 300 истребителей Кобра-Р-39 серии К и Н, которые имели высотность равную или большую, чем штуки, мощную 37-миллиметровую пушку и большое количество пулеметов с большим боезапасом, позволявшим успешно бороться и с лапотниками, и с мессершмиттами серии F. Кроме того, немцы считали, что им предстоит второй раз штурмовать Севастополь, поэтому они подтягивали Рихтгофену тяжелые тонные и полуторатонные бомбы. Этим и решил воспользоваться Дмитрий. Он прибыл к командующему на следующий день, сказав, что выделил 6 групп по 3 бойца на выполнение задачи по уничтожению мостов. С ума сошел? Почему? Сил и средств достаточно. Их задача – заложить радиоуправляемый заряд в платформу с авиабомбами большого калибра, пометить платформу и вести наблюдение за ней. В момент прохождения платформой опоры моста дать сигнал взрывателю. Отобраны только бойцы, хорошо знающие немецкий. Пойдут в форме и с документами Люфтваффе. И нами подготовлен запасной вариант. В помощь основным группам будут высажены дополнительные группы, задача которых – остановить поезд с авиабомбами на перегоне, совместив это с воздушным налетом на него, и заложить туда радиовзрыватель. Он ведь довольно большой. Не очень. Примерно половинка кирпича. И замаскирован под кирпич. Кирпичами немцы крепят клетки с бомбами, чтобы не шатались на переездах и стрелках. Немцы усиленно охраняют станции. Совместим закладку с налетом на станцию. Из Москвы и Ростова приехали специалисты готовить группы. Полковник Старинов лично привез свои модернизированные мины. Появились американские радиостанции, поэтому размер мины удалось немного уменьшить. Теперь мина состояла из трех частей и собиралась вместе, либо заранее, либо непосредственно перед закладкой. Была возможность заменить батарею, от которой многое зависело. Остальные спецы проверяли лексикон, готовили документы, обучали поведению в различных ситуациях, проверяли обмундирование и легенду каждого из забрасываемых бойцов. Дмитрий проводил первую группу на причале в Черноморске. Звено торпедных катеров выскользнуло из порта и полетело в ночь в направлении Одессы. Вторая группа ушла на подводной лодке, чтобы высадиться у Херсона. Партизаны отряда Куцевола под Никополем приняли три группы, выброшенные на парашютах в районе поселка Кирова, севернее Никополя. Партизаны обеспечили выход этих групп к Днепропетровску, Запорожью и в сам Никополь. Судя по проявленному интересу некоторых представителей из Москвы к четырем бойцам, их назад ждать не стоит. После выполнения задания ждет их дорога дальняя и казенный дом. ГРУ, скорее всего, наложит на них лапу. Уж больно тщательно их готовили и отдельно вручили им приказы. Но такова жизнь. Подойти к последнему мосту в Васильевке никакой возможности не было. Кругом степь, раскисшая и превратившаяся в болото, довольно высокая насыщенность территории войсками противника. Воспользовавшись дождливой погодой, вторая и минометная роты высадились в Харлах, предварительно создав управляемое минное поле на перешейке. В коротком ночном бою вырезали батарею береговой обороны и два взвода немцев, захватив 8 88-мм орудий. Вокруг этого десанта и завертелась воздушная карусель. Немцы, базировавшиеся под Херсоном и Каховкой, с грунтовых аэродромов, и наши, действовавшие с крымских аэродромов, заботливо заасфальтированных самими немцами еще осенью-зимой 41-42 года в целях подготовки к штурму Севастополя. Мост в Херсоне был взорван 13 апреля. Сдетонировало 14 платформ с бомбами. От моста совсем мало что осталось. Немцы расстреляли полностью жителей села Приднепровское и раскатали его танками. В тот же день рванул мост в Каховке, рухнуло 4 пролета. Немцы перебросили Гешвадер в Чернобаевку, на правый берег Днепра, а из Таврийска аж в Снегиревку, за 80 километров, ближе ничего не нашлось. Снижение активности вражеской авиации немедленно отразилось на линии фронта. Был высажен десант в Скадовске, Лазурном и Железном порту, а в далеких Трихатах и Венгуле упало еще два моста. Шли повальные аресты железнодорожников, так как все движение на юге Украины оказалось парализованным. Две группы сработали великолепно, но продолжали функционировать мосты в Никополе, Запорожье и Днепропетровске. Немцы перебросили снабжение первой танковой через эти станции. Очень мешала Чернобаевка, и в одну из ночей 218 из Рейзендорфа уложили на нее весь свой груз, облегчились и пошли на Лондон. 23 апреля части 18-й десантной и 51-й армии ночью начали высаживаться на широком фронте от Геническа до Железного порта, форсировав Севаш и Каркиницкий залив. С моря их поддерживал Черноморский флот и Азовская флотилия. 22-я дивизия немцев не смогла оказать серьезного сопротивления и начала отход, потеряв большую часть тяжелого вооружения. Степь была уже проходима для наших танков, а немецкие еще вязли в ней. На третий день боев части 18-й армии вышли к Днепру в районе Голой пристани, а третья рота, усиленная первым авиадесантным полком ЧФ, перерезала единственное шоссе у Цюрюпинска. Почему в таком порядке? Первой высадилась третья рота и обеспечила прием первого полка. Им навстречу пробивалась 14-я гвардейская стрелковая дивизия 18-й армии. 51-я армия развивала наступление на Каховку. Таврия наша. Батальон собрали и пополнили, предстояло взять небольшую крепость. Готовились очень серьезно. Ночью с подводной лодки высадили разведгруппу. К Кинбурнской косе прижались в ожидании торпедные катера с десантом. Нервы на пределе. С моря эту крепость еще никто не брал. Вдруг от разведки приходит РДО с тремя семерками. Остров зачищен. На нем было отделение солдат, обслуживающих прожектор. Трое морских пехотинцев справились с ними, сняв двух часовых и метнув в жилое помещение противотанковую гранату. Так как стены толстые, то даже взрыва никто не услышал. А столько времени готовились. «Где твои группы?» — довольно злобно спросил Батов. «Не знаю, товарищ генерал. Высадились успешно, партизаны их встретили. Мы получили 26 дней назад подтверждение о том, что они приступили к исполнению заданий. Но результатов нет, на связь они не выходят», — ответил Дмитрий. «Готовь второй вариант». «Они готовы, но ГРУ не дает их высаживать». «Это еще почему?» «Не знаю. Этими группами особо интересовалась ГРУ, и меня не допустили к работе с ними». Батов взял телефон и позвонил в Москву, вызвав какого-то товарища Успенского. Задал вопрос о том, почему не дают высаживать группы-дублеры. Замолчал, потом повесил трубку. «Иди. Говорят, не вашего ума дело. Работа групп на контроле ставкой». Продолжали возвращаться люди с Юго-Западного фронта. Не все, потери большие. 3 дня назад группа старшины первой статьи Савенкова доложилась из-под Сталина, что задание выполнено. Мост через реку Бык у Калинина взорван. Чуда не произошло. Пришлось штурмовать мост. Это обошлось в 7 человек. Отходят, имея на хвосте СС. До линии фронта 68 километров. Максимум, что смогли дополнительно организовать для них, сброс боеприпасов и продовольствия через разведотдел Юго-Западного. Весь месяц был нервным. Постоянно куда-то дергали. Что-то кого-то не устраивало. Где-то кто-то не те данные отослал. Потом выяснялось, что все отправлено верно и именно по адресу. Просто все ждали более добрых вестей, а их не было. Немцы активно противодействовали, усилили репрессии против мирного населения, сняли несколько батальонов с фронта и гоняли по степи партизан, так как до них еще не дошло, что это действуют не партизаны, плохо вооруженные и слабо подготовленные, а бойцы армейских и фронтовых разведок, руководителям которых накрутили хвоста, и все были вынуждены равняться на уже известного в узких кругах Матвеева. Наступление Крымского фронта было неожиданным и стремительным. Уж больно неудобным местом был Крым, один перешеек шириной в 9 километров. Там у 22-й дивизии было море средств и сил, доты, дзоты, вкопанные танки, 400 орудий. А бойцы 18-й и 51-й переправлялись на сколоченных плотах, гребя саперными лопатками, а когда плот упирался в мель, ползли по жидкой вонючей соленой жиже до 2-3 километров, выходили из непроходимых соленых болот и атаковали противника. Фронт развернулся за 10 дней, укрепил левый фланг и начал наступление в сторону Ростова. Миус-фронт, атаку которого продолжал Малиновский, оказался в тактическом окружении. Зашевелился фон Бок, начал запоздалое перемещение частей 17-й армии южнее. В Синельниково начали погрузку в вагоны 2 дивизии. Здесь еще не просохло, поэтому войска были вынуждены использовать железную дорогу. Именно там сработала очередная мина, полностью выведя из строя узловую станцию, огромное количество техники и личного состава. После взрыва станцию немедленно обработала авиация АДД, разбив 5-тонными бомбами восточную и западную горловины. Старшей группой краснофлотец Видерман был представлен к ГСС и получил звание лейтенанта. Батальон покинул обжитые места и переместился в Чкалово. Рядом маленький полевой аэродром, на котором базировался 55-й полк подполковника Иванова. 12 мая три фронта начали наступление. Брянский фронт на Белгород, юго-западный на Харьков, южный, поддержанный 2 армиями юго-западного, двинулся на Днепропетровск. Батов создал мобильную группу, в которую собрал почти все танки фронта, посадил на броню 7-ю гвардейскую дивизию и придал группе конный корпус. Группа разрезала фронт у Ивановки и через 6 часов ворвалась в Мелитополь. Оставив часть пехоты разбираться с гарнизоном, повернула на Новобогдановку и перерезала последнюю железную дорогу, которая еще функционировала на фронте у Клейста. Видя, что положение становится чрезвычайно опасным, фон Бок снял 11-й корпус Карла Штрекера из 6-й армии и начал переброску его под Никополь, с целью ударить Крымскому фронту во фланг. 3 дивизии сели в вагоны, пересекли Днепр в Днепропетровске. После прохода поездов с войсками, ставка дала команду взорвать последние 3 моста – в Днепропетровске, Запорожье и в Никополе. 17-я армия была разрезана надвое. Гот и Паулюс смогли остановить наступление, закрепившись на болотистых берегах реки Самара. Преодолеть эту преграду войска фронта не смогли и перешли к обороне. Не слишком удачное наступление Брянского фронта, который не смог прорвать оборону немцев на всю глубину и ограничился тем, что еще раз отбил Белгород, позволило немцам удержать Харьков и Днепропетровск. Наличие рокадной железной дороги давало им возможность нормально снабжать войска Паулюса и Гота через Кременчуг и Полтаву. Барвенковский выступ расширился на 50 километров в результате операции, и первая танковая армия была полностью блокирована к 22 мая 1942 года. Южный фронт продолжал атаки на нее со всех сторон. Крымский исчерпал наступательные способности, заняв Токмак и Запорожье. Возникла пауза, которой воспользовались немцы, ударив от Краснограда по войскам Тимошенко и Малиновского. Завязались тяжелые оборонительные бои. Но потрепанные люфтваффе, потерявшие в весенних боях 8-й авиационный корпус, который отвели на переформирование, не смогли помочь Паулюсу прогрызть оборону Тимошенко. Операция по деблокаде Клейста не удалась. Но самым слабым звеном был наш Крымский фронт. Трех армий, одного кавкорпуса и одной авиационной армии не хватало, чтобы создать надежную оборону. А Клейст готовился выпрыгнуть из кольца. Первые признаки этого доложили летчики 55-го полка. В транспортниках стало перевозиться много топлива, а агентурная разведка дала информацию, что топливо сразу распределяется по частям армии, не задерживаясь на складе. Плюс штаб армии переехал из Мариуполя, установить новое место его базирования не удавалось. Дмитрий приехал в штаб фронта и вошел в кабинет к Батову. Тот разговаривал по ВЧ, сильно волновался, часто вытирая лоб свободной рукой, и доказывал, что ему требуются подкрепления, а не советы, как залатать Тришкин кафтан. Потом вдруг вытянулся, даже лицо изменилось. Он замолчал, слушая собеседника. «Я вас понял, товарищ Васильев. Постараемся. Будем надеяться, что в течение 2 недель ничего не произойдет». После этого он отвел трубку от лица, выразительно посмотрел на нее и аккуратно положил ее на место. «Сам сказал, что перенаправил в наш адрес 20-ю армию с Центрального фронта». «Поздно, товарищ генерал, читайте», — сказал Дмитрий и положил перед командующим разведсводки. «И как будем выполнять приказ Сталина? Единственный шанс — высадка в Мариуполе». «Чем? Чем высаживаться? Ты думай, что говоришь. В Керчи стоит 404-я дивизия». «Ты охренел? Она практически не боеспособна, а ты ее в десант. Там по-русски почти никто не говорит», — закричал Мехлис, находившийся возле командующего. «Мой батальон пойдет в первой волне, товарищ Арком. Главное — зацепиться за Азовсталь и ее причалы. Потом рассую своих бойцов в качестве командиров рот. Только приказ нужен. И ваша персональная накачка всех этих слонопотамов, товарищ Мехлис. Что это так? И эти бойцы являются командирами с исключительными полномочиями». Мехлис в очередной раз выматерился. Ругался долго и складно, потом, успокоившись, сказал: «Давай свой батальон, лейтенант, и поехали в Керчь». Это надо было видеть, как он разносил комдива 404-й. «В общем так, шакал недоделанный. Вот командир десанта, а вот мой маузер. Я передаю его ему. Чтобы он тебя, о славе Славухова, пристрелил, если твоя дивизия в очередной раз обойдется. Понял?» «Понял, Батона, все сделаю. На погрузку». Караван отошел от Керчи в 14:00. Ход маленький, поэтому к Мариуполю подойдут только в 3 ночи. Самое то. Боевые корабли отойдут чуть позже и нагонят караван в пути. Через 5 часов стемнело. К часу ночи подошли к косе Долгой. ТК-1 подвалил к борту СБ-12, на которой находился комдив 404. И Дмитрий еще раз напомнил ему, что надо высаживаться на причалы, и быстро. Торпедные катера рванулись в темноту, ориентируясь по усам впереди идущего. Немцы открыли заградительные еще на подходах, и их начали давить мониторы, бронекатера и эсминцы флотилии. 519 человек первой волны высадились быстро и организованно, сходу выбив немцев с площадок у причалов по обе стороны ковша. Пулеметчики и снайпера ломанулись наверх занимать позиции, заранее распределенные еще перед боем. Немцы не ожидали такого плотного огня и отошли, но попали под артиллерийскую подготовку с кораблей. Через 1:20 повалила неорганизованная толпа 404-й дивизии. Все, кроме снайперов и пулеметчиков, разведчики ушли в свои роты. Где пинками, где оружием, заставили рыть окопы на берегу Кальмиуски. Два наиболее толковых батальона зачищали завод. 1368-й полк занял оборону на востоке. Требовалось создать видимость того, что нас можно сбросить в море, задержать начало прорыва на 14 дней. Первый день прошел довольно спокойно. Расширили плацдарм до Виноградного. Немцы вели обстрел, но он был ни шатким, ни валким. Удалось навести хоть какой-то порядок в частях, принять еще одну волну десанта, в том числе свою танковую роту. Поставили их в качестве огневых точек в узловых местах обороны. А утром началось. Завыли ишаки. Появились немецкие трешки. Пошла пехота. Под давлением противника отошли от кладбища за заводом. Отход удалось выполнить нормально, подстраховывая 1368 полк при отходе пулеметами. Задержались у домов и около полутора суток вели бой в поселке Орджоникидзе. Затем отступили на 300 метров до Волнистой улицы. Там попытались задержаться, но место больно неудобное, пришлось отойти глубже. К пятым суткам Драганишвили перестал прижимать голову при каждом взрыве и начал понемногу руководить боем, так как не всегда русский язык доходил до уроженцев Мингрелии и Сванетии. Дела пошли чуть веселее. Да и бойцы обвыклись, хотя стрельбы наугад и без прицеливания было много. Разведчикам приходилось много внимания уделять бойцам. Удивительно, но в дивизии было много людей старшего возраста, мало молодежи, а средний возраст практически совсем отсутствовал. Обученные они были из рук вон плохо. Несколько человек во второй день попытались сдаться противнику, но были уничтожены огнем пулемета с Домны. Больше такие случаи не повторялись. К девятому дню весь поселок был уже у немцев, десант находился только на заводе. Потери в составе дивизии превысили 35%, батальон потерял 26 человек. Ночь прошла спокойно, приняли несколько кораблей с боеприпасами. Отремонтировали сбитые гусеницы трех танков. Утром до рассвета подняли бойцов. Но вместо немецкой атаки жиденькие очереди нескольких пулеметов. Клейст догадался, что происходит, и начал отводить войска. Дмитрий связался со штабом и получил указание начинать штурм города. Указания, конечно, ценные, но десантники подорвали все мосты через Кальмиуску. Поэтому ограничились занятием поселка строителей, а на правый берег переправилась одна рота. Немцы отходили на север к Сталина, но по-прежнему удерживали улицу Ленина и Металлургов, видимо, ожидая кого-то из Бердянска. Там 404-я дивизия дралась еще 4 дня, а батальон сняли катерами, так как с очередной волной десанта подошли свежие дивизии Южного фронта. Клейст ударил от Славянска, и не по Крымскому фронту, как все ожидали, а по 6-й и 28-й армиям, пытаясь напрямую соединиться с Паулюсом. Но от Красного Лимана по нему ударила 20-я армия, как только наметился его успех у Славянска. Огнем 36 203-мм гаубиц 517-го артиллерийского полка резерва Верховного Главнокомандующего генерал Марк Рейтер, бывший полковник царской армии, проломил оборону у Славянска и ввел в прорыв три дивизии и две танковые бригады на КВ. Фланговый удар такой силы не держит никто, тем более потрепанные во многих боях тройки и короткоствольные четверки остатков армии Клейста. Клейст потерял в этом бою почти все танки и отошел к Сталину. Батальон выгрузился в Геническе, это уже тыл. Дмитрий стоял на причале и наблюдал, как выносят раненых и убитых. Батальон никого на Азов стали не оставил. Сзади раздался скрип тормозов, остановился ГАЗ-61, и из него вылез вездесущий Мехлис. Он начинал нравиться Диме своей удалью и храбростью. Начальники его ранга гораздо более, как бы это помягче сказать, осторожны. Этот мог лично поднять батальон в атаку. Бывало. Товарищ армейский комиссар, отдельный разведбат фронта вышел из боя. Мариуполь находится под контролем войск нашего и Южного фронта. Потери. 28 безвозвратно. 64 ранены. Из них 35 тяжело. Сгорело 11 танков танковой роты. Остальные оставлены на плацдарме. Командир батальона, старший лейтенант Матвеев. Вольно. Живой? Да вот, зацепило. Ваш маузер, Лев Захарыч, спасибо, не пригодился, сказал Дмитрий, стаскивая с себя перекидной ремень кобур маузера. Мехлис взял пистолет, подкинул его в руке. Жалко, конечно, с 18-го года со мной. Держи, подарок. Он сунул руки в карманы реглана и зашагал прочь к машине. Потом хоронили погибших, ждали машины из Чкаловской, тряслись на них через полтаврии. Наконец добрались на место. Короткий доклад Бархоткину и падение в койку. Через день в штабе фронта возникла потасовка. Матвеев врезал по зубам какому-то курчавому капитану из штаба фронта, который поинтересовался у него, каково командовать туземцами. Драку прекратили Батов и Мехлис. «Старлей Матвеев, прекратить! В чем дело?» Матвеев встал по стойке смирно и замолчал. Потом сдвинул вперед командирскую сумку и достал оттуда рапорт. Подал его комфронта. «Что это?» «Представление, название Героя Советского Союза на красноармейце 404-й дивизии и о селяне Георгия Иосифовича, 96-го года рождения. Лег под прорывавшийся немецкий танк «Удобный номер 5» с гранатами. Их просто очень плохо учили, товарищ командующий, и он остановил его, как сумел. А этот козел их туземцами назвал, сволочь». Батов посмотрел представление. «Сумку». Дмитрий перевернул командирскую сумку и подал ее Батову. Тот положил на нее представление, подписал и передал ручку Мехлису. Мехлис проставил недостающую запятую и тоже подписал его. «Пять суток ареста, капитан. На досуге подумайте, в какой стране живете и сколько у нас национальностей», — сказал Мехлис. Прибыло пополнение. Новые танки с пятиступенчатой передачей. Несмотря на то, что бои на Донбассе продолжались, там добивали первую танковую и части 17-й армии, основной задачей стали Очаков, Николаев и правый берег Днепра. Фронт изменил название и стал третьим украинским. 20-я армия наконец дошла до места, заняв побережье от Запорожья до Воронцовки. Она стала второй гвардейской армией. В центре встала 51-я армия, а южный фланг держала 18-я десантная. Части 44-й находились в Крыму, на Перекопе и у Чангара. 404-я дивизия продолжала действовать у Сталина. Жизнь в обороне приятна и удивительна для всех, кроме разведки. Для нее начинается самая беспокойная жизнь. Постоянное наблюдение за противником, ведение и анализ журналов наблюдений. Поиск возможных путей проникновения в тыл противника. Изредка выходы или попытки выходов туда. Потери, которые неизбежны при неудачном пересечении линии фронта. Плюс проведение разведок боем, во время которых засекаются огневые точки противника. Все это компенсируется нормальным питанием и более-менее размеренным образом жизни. В июле 42 года ввели погоны и офицерские звания. Таким образом отметили успехи РККА в боях на юге, где остатки двух немецких армий сдались под Сталина, и на северо-западе, где усилиями трех фронтов Карельского, Волховского и Ленинградского была прорвана блокада Ленинграда. Захвачены Синявинские высоты, проложена узкоколейка до Шлиссельбурга и наведен наплавной мост. Второй и первый украинские фронты располагались правее третьего, были более крупными и держали оборону от Белгорода до Запорожья. Им было тяжелее. Здесь, на третьем, происходили только артиллерийские перестрелки через Днепр, поэтому в июле фронт несколько расширили до села Терновка на границе Днепропетровской и Запорожской областей, прибавив фронту еще 60 километров. Благо, что инженерные работы выполнять не пришлось. Здесь Днепр делает крутой поворот, и левый берег становится выше правого. Во многих местах это наоборот. На фронте затишье. Бои идут много севернее, где второй украинский пытается сбросить Паулюса с позиций на берегу Самары. Наблюдение за противником показало, что этот участок держат венгры и румыны. В самом Запорожье стоит эсэсовская дивизия «Мертвая голова». Попытка захватить там плацдарм закончилась для 18-й армии провалом. Да и течение там быстрое. Дмитрий направил на правый берег группу из трех бойцов-саперов проверить подходы. Все прошло тихо, сняли 20 мин. Сами солдаты противника к минному полю и близко не подходили. После этого собрались у Батова. Москва таких задач уже пару месяцев не ставила. В резерве одна дивизия, правда, боезапаса почти два армейских комплекта. Начали поступать американские плавающие бронетранспортеры. Но их ничтожно мало пока. Тимошенко забрали на север, командующего направлением нет. Наш медвежий угол мало кого интересует. Основные бои идут под Ржевом. Вот здесь вот, в этом овражке, можно спрятать переправочные средства. Тут сбросовое течение, как только его пересекаешь, начинает тянуть к тому берегу. Здесь село Вовниги, несколько причалов самопальных. В селе командный пункт батальона на западной окраине. 6 наблюдательных пунктов. Здесь дзоты, 6 штук. Ниже по течению немцы, 11-й корпус. Вот здесь, между оврагами, плацдарм удержать можно. Направление не танкоопасное. И главное, левее 100 метров блок старой паромной переправы. Уговорил, хорошее место. Вот сам туда и пойдешь. А мы от Васильевки. По течению, сказал Макс Андреевич. Со Ставкой надо согласовать, осторожно предложил Батов. да по шиям могут надавать. Запросили Москву, там думали сутки, затем разрешили подготовку. 6 дней готовились, потом погоду ждали. Наконец вечером прошел дождь, ночью лег туман. Дмитрий пошел с первой группой из 10 человек. Пошли в ЭДА, уравновесившись по метровой глубине. За ними тянулся линь. Попали почти в точку. В заливчике чуть не прошумели. Мамалыжники сетку поставили, рыбу ловят стервицы. Рыбаки спали на берегу возле небольшого костерка, который с нашего берега не видно. Экспресс-допрос дал пароль и отзыв для караульных, но он и не потребовался. Верхний пост сняли тихо. Через 20 минут во вражке было уже 90 человек второй роты. 3 группы под прикрытием пулеметчиков двинулись вперед, к дзотам и позициям 75-миллиметровых пушек гаубиц. Дмитрий метнул нож и снял часового у первого орудия. После этого дали сигнал на тот берег, что разведрота 2-й гвардейской армии может начинать переправу. Долгие-долгие 30 минут ожидания. Затем у Никольского взлетели в небо ракеты и загремели взрывы. Выбежавших по тревоге румынских солдат встретили взрывы растяжек. Дзоты взорвались через 10 секунд. На Дмитрия выскочил офицер, который был сбит с ног и запеленован. Его тут же потащили к переправе. А через Днепр, ревя моторами, пошли катера 2 батальонов гвардейцев, натягивался трос переправы, от левого берега отошли плоты с 57-миллиметровыми пушками, а 517-й артполк начал обстрел позиций немцев слева и справа от плацдарма. За ночь успели перебросить полк 33-й ГВСД и 475-й истребительно-противотанковый полк. Войска 2-й армии заняли населенные пункты Башмачная, Ореховка и Николаевка, создав плацдарм глубиной до 10 километров. Создана паромная переправа и 2 наплавных моста. 90 человек в батальоне и 85 человек в разведроте 2-й гвардейской были представлены к ГСС. Но тем, кто его уже имел, ГСС заменили на орден Богдана Хмельницкого, статус которого предусматривает форсирование водной преграды, учрежденной еще весной, как только началось освобождение Украины. Наиболее тяжелые бои шли в районе Николаевки и Башмачки. Но переправы были скрыты от артиллерийского огня, позиции быстро укрепили, авиационная поддержка была хорошей. Потери на плацдарме были довольно большими, но держался он крепко. Получив от резервного фронта 2 корпуса, 52-й и 53-й, и 1-ю танковую армию генерала Катукова, в августе 1942 года войска фронта взяли город Днепропетровск и освободили правобережную часть Запорожья. Действия фронта были признаны успешными, и у них забрали Батова, Рейтера и Мехлиса. Командующий фронтом стал Малиновский. ЧВСом назначили Желтова. С Малиновским и Желтовым сразу же не сошлись характером. В итоге вместо 2-й звезды получил Дмитрий Богдана. Тут он и вспомнил, что он прикомандированный, и вернулся в Азовскую флотилию. Этому событию предшествовали другие, не относящиеся к боевым действиям. Просто как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Случилось это в Москве, на разборе прыжков в сторону, в Ставке, по окончании ликвидации 1-й и 17-й армии немцев. Выступавший первым генерал Малиновский присвоил в докладе все лавры Южному фронту, лишь однажды упомянув действия Крымского фронта. И то в контексте, что у него забрали 18-ю армию в Крым, поэтому он не смог нарастить силы на плацдарме на реке Меуз, и был вынужден отойти, оставив плацдарм. Батов усмехнулся, но промолчал, а Мехлис, со свойственной ему прямотой, начал уличать Малиновского в подтасовках. Южный фронт, имея вчетверо больше сил, чем Крымский, не сумел наладить взаимодействие с авиацией и флотом. После удачно проведенной операции по освобождению Ростова, кстати, проведенной другим командующим, в течение более полугода не мог взломать 15-километровую глубину укреплений на Меусе. Не смог ни обойти противника, ни растянуть его силы. Огробил людей и технику в лобовых атаках. И даже на последнем этапе 20-я армия, это армия Крымского фронта, и действовала она по приказу командующего Батова. Я лично возил этот приказ генерал-лейтенанту Рейтеру. В приказе однозначно говорилось, что если Клейст начнет прорыв, определить место прорыва и нанести фланговый удар. Что он и сделал, а с правого или левого фланга это значение не имеет. Плюс я был на допросах Клейста, он 8 дней считал, что в Мариуполе высадился Малиновский, у которого достаточно сил и средств, чтобы организовать преследование его корпусов. Во второй день у него появились пленные из десанта, но они не говорили ни по-русски, ни по-немецки, и их не смогли допросить. Только на исходе восьмого дня в плену оказался раненый офицер 404-й дивизии, который сообщил немцам, что дивизия снята из Крыма, а товарищ Малиновский его преследовать не собирается. Но перебросить войска к рубежам в Чаплино он уже не успевал. Его удар из-под Славянска никто из немцев поддержать не смог. Так что дело решил десант отдельного разведбатальона Крымского фронта и 404-й дивизии 44-й армии нашего фронта, и добивали группу Клейста, воины Южного фронта при активной поддержке войсками 51-й, 44-й и 2-й гвардейской армии. Лишь 18-я десантная армия нашего фронта не участвовала в последних боях с Клейстом, но она обеспечила форсирование Севаша и выход Крымского фронта на оперативный простор, что в конечном итоге и предопределило судьбу всего южного фланга немцев. Все в кабинете Сталина молчали, ждали реакции хозяина. Тот не спеша раскурил трубку, несколько раз затянулся и тихо сказал: «Мы согласны с такой оценкой операции, товарищ Мехлис. Именно настоятельные просьбы товарища Батова, который верно просчитывал ходы противника, предупреждал их и малыми силами наносил сокрушительные удары по противнику. Он вовремя остановился и озаботился своими флангами и доказал нам, что без дополнительных сил может произойти катастрофа, поэтому он и получил дополнительные резервы, которые и решили исход сражения. Батов получил две армии и за мой счет», — пробурчал Малиновский. «Его еще и флот поддерживал». «Вы неправильно считаете, товарищ Малиновский», — с раздражением сказал Сталин. «У вас было 7 армий, на фронте в 280 километров, а у товарища Батова 3, гораздо меньшего состава, на фронте в 540 километров. А вот подвижность и активность войск Батова в несколько раз превосходила вашу. Поэтому товарищ Батов поедет на первый украинский, второй возьмет генерал-полковник Рейтер, а вы возьмете вспомогательный, третий украинский. Потому что опять пробуксовываете и не можете выбить немцев с берегов Самары». Но между этими словами и приказами прошел месяц с лишним. Поэтому вернувшегося с правого берега Дмитрия встретили неласково. Батов и Рейтер опять отличились, а Малиновский и молодой Желтов вынуждены отражать атаки 11-го корпуса немцев и танковой дивизии «Мертвая голова». А 5 дней назад на Первомайском форту погиб Бархоткин. Немецкий снаряд попал в наблюдательный пункт. Командовал теперь полковник Саватеев, которого Дмитрий не жаловал. Дима связался с Горшковым и объяснил ситуацию. Сергей Георгиевич прислал приказ, отзывающий батальон к месту службы, и в связи с гибелью начальника разведки назначил Дмитрия на его место. Но Малиновский понял, что остается без разведки, и уперся. Флотилия по-прежнему предана 51-й армии, даже не фронту. Горшкову пришлось выходить на Октябрьского, доказывать тому, что 51-я армия находится далеко от моря, и флотилия ее поддерживать не может, тогда как 18-я армия нуждается в такой поддержке и готовится к десантам. Адмирал Кузнецов, до которого дошли эти дрязги, распорядился забрать батальон во вновь формируемую Дунайскую флотилию, костяк которой составляла Азовская флотилия, и новая флотилия активно получала бронекатера и корабли, готовясь к новым боям. Пока шли штабные дрязги, мимо пролетели представления к званию майор морской пехоты, вторая звезда героя, благо что сумел сам проводить Десфину в Сарыгель. Ей скоро рожать, поэтому ее отпустили свободно, а в батальон вцепились зубами и не отдавали. Самого скандалиста и карьериста особо не держали, но Горшков и Октябрьский поставили ему задачу забрать всех, кто имеет отношение к флоту и соответствующий опыт. К флоту имели отношение все, формировал батальон Бархоткин. В итоге штабного сражения потеряли 80 человек, оставшихся служить на третьем украинском. Батальон перебазировался в Таврию, в Железный порт, и с сентября приступил к разведке подступов к Очакову. Положили цветы и поставили водку на могилу Александра Сергеевича, которому посмертно, но все же дали героя. 5 человек, оставшихся в живых от того самого первого разведзвода флотилии, распили наркомовские на его могиле и дали 3-патронный залп. Чем немедленно вызвали артобстрел Первомайского. 18,3 артиллерийских Хабельтова отделяет их от ближайшего немецкого орудия. Немцы и румыны минировали подступы к Очакову, минировали вход в Березанский лиман. Есть сведения, что Березань тоже минирован, и проход между ним и берегом. Периодически мины появляются и в других местах. Немцы продолжают минирование с воздуха. Доложил обстановку. Противник успел подготовить противодесантную оборону. Ускоренными темпами строят аэродром севернее Очакова. Насытили местность 88-миллиметровками. Крепость и аэродром надежно защищены от ударов с воздуха. Большое количество орудий не дает возможности вести тролление. Операцию признали невозможной, потому что флот пока не получил должного количества боеприпасов, чтобы снести Очаков. Тогда Дмитрий предложил разместить в Покровке 152-миллиметровые орудия, прикрыв их батареями МЗА и КЗА. Плюс, пока погода позволяет, переместить сюда один из истребительных полков для прикрытия батареи. У немцев нет орудий, способных достать эту батарею. Мы можем вести беспокоящий огонь как по крепости, так и по аэродрому. 6-дюймовых снарядов у нас хватает. Ночью на Первомайку доставили дальномер, отъюстировали его, замаскировали. На следующую ночь привезли тяжеленные бронесегменты, снятые из северного форта, которыми 3 ночи укрывали дальномер. Обстреливали и бомбили форт часто. Сегменты не сильно помогли, дальномер все-таки повредили немцы. Но он позволил нормально пристреляться, и впоследствии использовали таблицы, полученные с его помощью. Первый налет дивизион МЛ-20 совершил утром 22 сентября. Флот прислал 3 тральщика, работу которых должна была прикрыть артиллерия. На глазах у немцев они начали тралить подходы к Кенбурнской косе. Немцы начали пристрелку. Последовала пристрелка со стороны нашего дивизиона. Через залп перешли на поражение. Батарея была подавлена, больше открывать огонь они не решились. Тральцы пробежались между Кенбурном и Березанью, вытралили несколько мин и расстреляли их. Отошли. Немцы со 2-й батареи открыли огонь по Первомайке и получили сразу точный ответ по своим позициям, так как привязка уже была. Батарея замолчала. Дима доложился командующим флотом и флотилией. «Давай сюда». «Давай сюда» — это в Севастополь. Пришлось трястись на полуторке до аэродрома, потом лететь в Херсонес. Оттуда в штаб флота. Намечалась операция, поэтому он взял с собой Соню Красовскую, которая обычно находилась в штабе или на КП руководителя операции. С апреля месяца, сразу после свадьбы, Дмитрий стал еще более официально относиться к ней. Подвыпив на свадьбе, она расплакалась с Финой и сообщила той, что для нее существует единственный мужчина, который ее привлекает, и это муж Дисфины. Фина, естественно, почти сразу сообщила об этом Диме. Тот фыркнул, но решил про себя, что надо быть настороже. Может подставить. Впрочем, Соня поняла, что болтнула лишку, и тоже заняла такую же позицию, строго официально, сухо и выдержанно. Обоих это устроило. Со временем это вошло в привычку. Полет на малой высоте над теплым морем в условиях начинающейся осени – это нечто. В Херсонесе Соня вышла из самолета совершенно зеленой, ее шатало. Благо, что машина, присланная командующим, пришла с небольшим опозданием. Отказавшись от кабины, она залезла в кузов. Там ее проветрило, она раскраснелась, повеселела. Подъехали к Г-образному 2-этажному зданию штаба с 3-этажной башенкой на Матросском бульваре. Машину пропустили во двор, оттуда по ступенькам поднялись в приемную командующего флота. Вдруг Соня как заверещит: «Дядя Степан!» И кинулась на шею какому-то летчику, который оказался генерал-майором Красовским, командующим 2-й воздушной армией, которая недавно прибыла на южный фланг фронта для усиления. Шуму было довольно много, среагировал даже Филипп Сергеевич, вышедший из кабинета. Дмитрий доложился, а генерал-майор представил свою племянницу командующему. Октябрьский сказал Матвееву пройти в кабинет. «Шуму-то, шуму сколько? Откуда она взялась в штабе?» «Начальник радиостанции моего батальона, товарищ комфлота, прибыла со мной, будет обеспечивать связь со штабом флота». «А справится? На вид вроде кукла», — недоверчиво спросил вице-адмирал. «Она с начала войны в разведке АВФ еще раньше меня начала служить здесь. Всегда ее в этом качестве используем, никогда не подводила». Горшков тут же подтвердил, что это так. «Ладно, как знаете. Вам виднее. Итак, задача — провести дивизион бронекатеров проектов 1124 и 1125 и монитор железняков в устье Днепра. Задача очень непростая, товарищи. Эти скорлупки по морю ходить не могут, мореходность у них ноль. Однажды Железнякову повезло, и он добрался до Азова. Второй раз может и не получиться. Пока погода стоит нормальная, Сергей Георгиевич, давай, переводи его сюда, и свои скорлупки тоже. Ставь на станцию размагничивания все и начинай готовить базу. Теперь ты майор. Я старший лейтенант, товарищ комфлота. Не понял. Филипп Сергеевич недоуменно посмотрел на Дмитрия. Я сам лично подписывал. Не объявляли? И приказа в штабе нет, товарищ вице-адмирал. Как так? Мир не без добрых людей, Филипп Сергеевич. Касатонов, рявкнул командующий. Вбежал молодой порученец, замер и вытянулся. Где-то 1,5-2 месяца назад был приказ о присвоении звания майор старшему лейтенанту Матвееву. Найди и копию мне. Есть. Порученец крутнулся и выскочил из кабинета. Так вот, майор, коли получилось один раз протралить, надо создать видимость у немцев, что мы готовимся высаживаться в Очаков, а самим подготовить позицию для еще одного дивизиона, но уже не нашего, а 18-й армии. Есть еще два места, где немец может прищучить наши корабли – мыс Станислав и Кизамыс. По нашим прикидкам, наиболее удобное место для дивизиона находится на южном берегу озера Аджиголь. Там же сплошное болото и дорог нет. Но вот тут вот старые кошары и небольшая возвышенность. Посмотри это место, если надо, привлеки саперов. Комков выделит, он согласен. Вслед за дивизионом начнем протаскивать туда десантные средства Дунайской флотилии. На тебе визуальная и артиллерийская разведка северного берега Днепровского залива. И поторапливайтесь. До ледостава Херсон должен быть наш. Здесь же обычно не замерзает. Шуга идет такая, что мама не горюй, Дмитрий Васильевич, сказал Горшков. Но основная задача — проход бронекатеров. Эта задача должна быть выполнена как можно быстрее, до начала штормов. Понял, майор? Так точно. Разрешите идти? Идите. Копию приказа забери. Касатонов заканчивал печатать, затем забежал в кабинет комфлота, выскочил оттуда, поставил печать, зафиксировал в журнале и попросил Дмитрия расписаться. Поздравляю, товарищ майор. Спасибо, товарищ капитан третьего ранга. И извините, товарищ майор, у нас не принято в полевой форме приходить в штаб. Спасибо, товарищ капитан третьего ранга береговой службы. Я непременно учту это положение. Соня, перенеси станцию в штаб флотилии. Есть. Смерив худосочного КАП-3 презрительным взглядом, Сонечка гордо продефилировала мимо него и вышла из приемной командующего. Штабу флотилии выделили 3 комнатушки на первом этаже. Дождавшись Горшкова, определили место для Сони. Тут же выяснилось, что с первого этажа связь с батальоном неустойчивая. Ей пришлось тащить станцию в башенку, туда же протащили телефон для связи с обоими штабами. Решив организационные вопросы здесь, Дмитрий вылетел из Херсонеса в Каланчак, где находился штаб 18-й десантной армии. Генерал Комков, кавалерист до мозга костей, как нельзя лучше подходил на должность командующего десантной армией. «Все свое ношу с собой» — основной принцип кавалерии и десанта. Принял он Матвеева радушно, тем более, что в момент подготовки десанта через Севаш они много раз встречались. Уточнили детали, удалось разжиться приличными машинами в батальон, так как Малиновский зажилил всю транспортную роту отдельного батальона и передал ее в 18-ю армию. Теперь Комков прикомандировал роту обратно к батальону. Таким образом, батальон стал вновь полнокровным. Проблема заключалась в том, что Черноморский флот и Дунайская флотилия получали исключительно отечественную автотехнику, а ленд-лизовские машины шли в первую очередь к сухопутчикам. Ссылаясь на приказ Верховного, Малиновскому и удалось оттяпать транспортную роту, в которой почти весь личный состав был с сухопутным вуз. Пересев с полуторки на полюбившийся «Додж», Дима почувствовал себя человеком. Загрузили приданных саперов и поехали в памятное. Дороги избитые, плохие, добирались долго. Как сюда тяжелые орудия тащить? В сельсовете сразу сказали, что в аджигольских хуторах почти никого не осталось. Активно сотрудничали с немцами и ушли с ними. Немцы в полицию набирали не русских, а украинцев. Все мужское население хуторов служило в полиции. Осталось несколько семей, но ни одного мужчины. Через день подошли трактора батальона и начали укреплять дорогу. Еще через 5 дней стали прибывать орудия и личный состав 2-го дивизиона артиллерийского полка РВГК. Вместо более-менее легких МЛ-20 пришли тяжеленные Б-4 510-го полка. 18 штук пришлось протаскивать по Солончаку. Наконец их установили. Дмитрий выехал в Виноградное вместе с корректировщиками дивизиона. Провели стрельбу по мысу Станислав, затем пристрелялись по Кизамысу. Доложили о готовности. И Дима выехал на Кенбурнскую косу. Оттуда ночью в шлюпке в Первомайский. На следующую ночь назначили выход из железного порта, где уже стоял дивизион и Железняков. Ближе не подойти, негде укрыться. Дивизиону предстояло преодолеть 87 миль, а у Железнякова парадный ход 8,3 узла. Остальные катера, переоборудованные двумя двигателями Паккарт по 1200 сил, могли дать до 20 узлов, но грохот будет стоять такой, что мама не горюй. У Железнякова машины тоже довольно громкие, а погода, как назло, ни ветерка, полный штиль. Хорошо, что новолуние и ночь темная. Горшков не выдержал и сам прилетел в Таврию, добрался до Первомайки. Сидит в каземате, подзуживает. Железняков вышел за 4 часа до заката, чтобы подобраться поближе. У немцев есть довольно мощный прожектор и 3 ночника Ю-88 на аэродроме. Ночью они периодически, не каждую ночь, взлетают, патрулируют акваторию, производят минные постановки. У нас есть 6 МиГ-3 с летчиками-ночниками ВВС флота. Все, что есть. Пока тихо. Слышно, как у Горшкова тикают часы. Где он такой будильник достал? «Союзники подарили», — недовольно буркнул он. «Швейцарский хронометр». Вышли покурить из каземата. Небо звездное, немцы сидят спокойно. Изредка стреляют ракетами, проверяя, не высаживаем ли мы десант. «Хоть бы туман, что ли», — сказал адмирал, разглядывая вражеский берег. «Тогда они вообще не доберутся», — резюмировал Дмитрий. «Это точно», — усмехнулся Сергей Георгиевич. «Из батальона передали по телефону, что монитор на траверзе тендры. 1:40 ходу». «Это если напрямую. Напрямую он не пойдет, будет к косе прижиматься». «И точно. Передали, что сделал поворот, следует курсом 30 градусов к Кинбурнской косе». Затем командир монитора Коплей Харченко доложил, что следует курсом 300 градусов вдоль косы самым малым ходом, с промером глубин ручными лотами. Они обогнули косу и пошли к Первомайскому. Еще через час, оставив остров слева, они прошли Первомайский. С Кабельтова монитор смотрелся большим стогом сена. Весь был увешан ветками, мачта завалена, легкий булькающий звук выхлопа двигателей. Как тень, он проскользнул в залив. А к Кинбурну уже бежали 14 катеров. Шли тем же фарватером. Харченко передал все свои обсервации. «Похоже, что Юнкерс готовится взлетать», — передал Мальцев, выскочивший из каземата. «В укрытие. Тарань. Ябикас. Цель 4. Заградительным. Беглым. Огонь». Где-то далеко на востоке полыхнуло огнем. Над головами пропели 6-дюймовые снаряды, нанося удар по аэродрому и его ВПП. У немцев зажегся прожектор. «Тарань. Цель 2. 3. Огонь». «Тарань! Ближе! 001! Повторить!» Прожектор погас. Через полчаса мимо острова на самом малом ходу проскочили катера. У Станислава стрелять не пришлось, а вот у Рыбачьего разгорелся артиллерийский бой. Железняков был обнаружен воздушной разведкой немцев. Рама пыталась корректировать огонь немецких батарей, но они были подавлены артиллеристами 510-го полка. Днем с Первомайского не выбраться. Горшков достал припасенный армянский коньяк, пара бутылок водки нашлась в загашниках у главстаршины Мальцева. Отметили удачную проводку. Горшков долго смешил всех занятными морскими байками. Затем отдохнули и, как стемнело, перебрались на косу. 3 километра по песку и ракушечнику до развалин Покровского. Там стояли машины и на аэродром. «Снимай разведчиков отсюда, их заменят артиллеристы. Займись островами в устье, их надо очистить от немцев, от Кизамыса до Янтарного. Задача ясна?» — спросил Горшков, прощаясь. Дмитрий откозырял. Через 4 дня пришло сообщение, что 29 сентября у него родился сын. Назвали Сашкой. Дмитрий отказывался проставляться. «Ребята, он уже большой. Смотрите, как поздно письмо пришло. Ему уже 2 недели. Съезжу, привезу его в батальон и обмоем. Каждую пяточку. Дисфина тоже не посторонняя в батальоне». «Хорошо, командир», — уговорил. «Обмоем вживую». Через 2 дней, ночью, ему постучали в дверь хаты, где он квартировался. Вошла Соня. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Да, что у тебя?» «Вот, меня переводят». «Ну хорошо, куда?» «В полк связи ЧФ. Разрешите, я пройду?» «Проходи. А в чем дело?» «Я не хочу туда ехать». «Кто приказ подписал?» «Вице-адмирал Октябрьский». «Не понял. Младшего сержанта морской пехоты переводят по личному приказу командующего?» «Охренеть!» «Да. И сегодня мой дядя приезжал. Просил не отказываться и сказал, что Октябрьский подходил к нему и посватался. «Хм», — усмехнулся Дмитрий. «Так я же не задерживаю, Соня». «Вот это и плохо. Задержите меня, товарищ майор. Понимаете, сердце мое давно отдано другому человеку, а он женат». «Садись, Соня. Знаю я эту притчу. Давай на чистоту. Мне Десфина все рассказала. Я знаю. Знаю, что у вас ребенок. Знаю, что вы ее любите. Знаю, что у меня никаких шансов. Нужно было быть смелее и настойчивее, а я ждала, когда все само собой решится. До того, как я познакомился с Финой, я видел тебя пару раз во взводе, и ты открыто демонстрировала, что я тебе не нравлюсь. Было? Но не могу же я кинуться на шею первому же встречному, хоть он и понравился внешне. А когда узнал о вас, то было уже поздно. Разрешите мне остаться у вас сегодня, завтра я уеду». Дмитрий отрицательно покачал головой. «В тебе, говорит, обида, злость на то, что произошло. А это не лучшие советники, Соня. И потом, как я смогу посмотреть в глаза Фине? Да и остальным. Перевод я подпишу. Давай». Она резко подала бумагу. Дмитрий подписал, и она выскочила из хаты, даже не закрыв дверь. Еще через полмесяца потребовалось доставить в Севастополь секретные бумажки, журналы наблюдений и операций в устье Днепра. Можно было лететь самолетом, но в этом случае Феодосия была бы недоступной. Доложив Горшкову ситуацию на участке фронта, в том числе, что его задача по очистке островов Устья выполнена, Дмитрий попросил разрешения съездить домой. «На денек, Сергей Григорьевич, туда, обратно. Жену и ребенка заберу и в батальон». «Ну давай, счастливчик. Первого быть в батальоне. Без вопросов». Выписали командировочное и пропуск на 7 человек и рванули. Ехать туда почти сутки. Кравченко, водитель, успел расспросить других баллонов, как лучше ехать. Решили кружным через Судак, там дорога получше. Рассмотрели место подрыва, которое сделал лейтенант Иванов в 41-м. Теперь там мост. Несколько раз придиралась комендатура, но документы были в порядке. Заскрипели тормоза возле дома, окна горят, и уже есть электричество. Неожиданно дверь оказалась открытой. Дмитрий зашел в дом, а там не сильно трезвые летчики сидят. Выпивают и зовут за стол присоединиться. «А где хозяйка?» «Не знаем, никого не было. Ключи и предписания получили в комендатуре. Присаживайтесь. Вы откуда?» «Мы с первого украинского, за новыми самолетами». «Давайте, мужики. А сами вы откуда?» «Дунайская флотилия. Где комендатура?» — спросил Дмитрий, разглядев, что в комнате стоит детская кровать. «Феодосии, Айвазовского 7, на горке». Они рванули в комендатуру. Помощник коменданта сообщил Дмитрию только то, что домом давно пользовались, потому что был перерыв, а недавно на него опять была подана заявка, как на свободный. «Честно говоря, товарищ майор, мы этим не занимаемся. Списки формирует военкомат. Это рядом. Следующая улица направо, потом еще раз направо. Угловой дом на Куйбышева». Там было довольно много людей, но майор прошел к помощнику комиссара. «Товарищ старший лейтенант, майор Матвеев, Азовская флотилия. Есть несколько вопросов по моей квартире». Он объяснил ситуацию. «Я не могу ничего сказать, товарищ майор. С середины октября квартира числится свободной. Вот смотрите, Матвеев ДВ, ДА, действующая армия. Матвеева ДГ, СВ, номер 645-791. Примечание, доступен для квартирования». «Что такое СВ, номер 645-791? «Номер свидетельства о смерти, товарищ майор». Дмитрий сел. «Чьей смерти?» «Матвеевой ДГ, конечно». «Постойте, товарищ майор». «Как ваша фамилия?» «Господи, извините ради бога, товарищ майор, столько посетителей, что сразу все не сообразить. Так вы не в курсе?» «Нет, это моя жена». «Я советую, товарищ майор, обратитесь в милицию, в райотдел. Я сейчас позвоню, там у меня приятель работает, он поможет. Петров его фамилия. Знаете где?» Проезжали мимо. Дмитрий подвинул водителя и поехал в райотдел. Через 10 минут он беседовал со следователем. Фину убили в Феодосии ударом ножа в почки, недалеко от автобусной установки. По плачу ребенка было найдено тело. «Банда у нас орудует, приезжие, гастролеры, работают чисто, взять не можем. Улик они не оставляют». «Диверсанты?» «Нет, не похоже. Больше золотом, деньгами и продуктами занимаются. А меняют союзнические товары, контрабас, на рынке на карточки и продукты. А продукты на золото. Рыжье по-ихнему». «У вашей жены было что-нибудь на левой руке надето? Браслет и кольцо. Рыжие? Извините, золотые?» «Да, браслет не снимался. Его еще задолго до войны заклепали, так как застежка сломалась». «Значит, из-за этого. Младший лейтенант вытащил из дела фотографию, где была видна рука без кисти». Как же она так неаккуратна? У нее ребенок на руках был, кстати. Где он? В доме малютки, в Краснодаре. Вот справка, возьмите. А теперь, лейтенант, как на духу, что тебе известно о них? Глухо сказал майор, укладывая справку во внутренний карман. Товарищ майор, это... Дмитрий тяжело положил и развернул в сторону младшего кобру Маузер, на золотой нашлепке которого было выгравировано: «Пламенному бойцу революции, товарищу Мехлису И.С.Т.» «Извините, товарищ майор, работают они на рынке и в ресторане, потом следят за жертвой и в тихом месте режут. Где живут, не знаем. Кепочки у них клетчатые и осторожно вооружены». «Спасибо. Близко своих людей не держи, без надобности». Лейтенант промолчал, майор вышел к машине. «Ткачук, у тебя часы золотые были с собой?» «Так точно, товарищ командир. Дай-ка, понадобится. Держите». «Объясняю ситуацию. Десфину убили. Едем брать тех, кто к этому причастен. Есть метка, клетчатые кепки. Оружие к бою, без команды не стрелять, только если очень попросят». Подъехали к рынку на Крымской. Вдвоем с Гавриловым походили, поторговались, купили водки. Затем поехали на курортную, в ресторан. Водку во фляжке, в две бутылки воды. «Я видел двух в клетчатых кепках. Пытались прижаться к вам, товарищ командир. Но вы так руками размахивали, что это им не удалось. Сели в грузовичок, едут за нами. А мы в ресторан, гуляем». В коммерческом ресторане «Феодосия» разыграли пьяную ссору. И начальник всех выгнал, потом расплатился соря деньгами и вышел на улицу. Медленно шатаясь, пошел по улице, направляясь к пляжу. Сзади послышались легкие шаги, постепенно ускоряющиеся. Уход в сторону, разворот и тычок, прямой в горло. По руке полилось что-то теплое. «Говно! Он Кольку!» Навстречу ему летел огромный бык, выдвинув вперед нож. Отбой и подсечка, затем прыжок обеими ногами на спину с проворотом. Рывок вперед. Прикрывая главаря, остановился худощавый пацан с папироской во рту, играя ножом в руке. «Я из тебя сейчас лапшу делать буду». Из-под левой руки вылетел тяжелый штык-нож от АВС, воткнувшийся в глаз бандиту до самой рукояти, пробив череп. Трое остальных не выдержали и рванули к машине. Маузер плавно отследил дальнего и выплюнул гильзу. Живые так не падают. Еще одна спина, и затвор послушно выбросил еще одну гильзу. «Этого живым!» — послышался крик сбоку. Дима рванулся вперед, догнал мужика, которому здорово мешало бежать длинное пальто, выполнил подсечку, а потом сломал ему обе руки в локтях. «Забирай, младшой. Просил живым? Держи. А если бы убежал?» «От кого?» — спросил главстаршина Мальцев, выходя из-за дерева в 20 метрах дальше по улице. «Спасибо, товарищ майор. Не могли бы вы зайти завтра и подписать показания?» «Не могу, лейтенант. Мне первого надо быть под Херсоном. А насчет спасибо?» «Лучше бы было, если бы ты мою жену уберег. Тебя для этого в тылу и держат». «Не могу я так действовать, товарищ майор. Четверо нас, на весь город. Нас каждая собака знает. Возьми и ребят покорми. Не своих, тех, которые на рынке крутятся. Они меня сдали. Рыжий такой, Степкой зовут. Сделай так, чтобы они к тебе бежали, а не к клетчатым». Дмитрий достал из машины и протянул младшему лейтенанту вещмешок с продуктами, купленными на рынке. Додж выскочил на перевал, и огромная луна высветила дорожку на чернеющем море. Но красивое зрелище вызвало у Дмитрия приступ тупой боли. У судака свернули направо, подсвечивая дорогу узкими щелями-фарами. Комендантский пост, жезл вытянулся поперек дороги, приказывая остановиться. Подошедший постовой отдал честь и улыбнулся. «А, разведка! На пути в Феодосию этот пост довольно долго проверял их документы. Товарищ майор! По распоряжению коменданта района, ночное перемещение военнослужащих не в составе колонн запрещено. Тут у нас в домике до утра переночевать можно. Сворачивайте направо, вон туда, к машинам». «Сержант, нам надо поскорее добраться до Симферополя». «Не имею права, товарищ майор. Я вас пропущу, а потом Аввакумов с меня не слезет. Наверху еще 3 поста, не пропустят. В 6 утра тронетесь далее». «Хорошо, давай к домику». Но оружие больше по привычке бойцы привели в готовность. Небольшой домик вмещал довольно большое количество людей, в основном водителей. Раздавался храп, густо пахло маслом и гуталином. Распределив людей отдыхать, Дмитрий пристроился у фонаря «Летучая мышь» и сел писать письмо. Майор задумался. Он не знал, что своими действиями предотвратил 2 катастрофы на советско-немецком фронте в 1942 году не допустил Сталинградского сражения, спас около миллиона солдатских жизней и выиграл у войны минимум год. Для него этот ход войны был естественным. Красная армия потерпела серьезное поражение в приграничных сражениях, затем нанесла поражение немцам под Москвой, перехватила стратегическую инициативу и громит противника на его Восточном фронте. Его волновала совершенно другая проблема. Как сделать так, чтобы его сын оказался в Перми, куда эвакуировалось мамино хореографическое училище? Он старательно переписал адрес и все из справки, которые получил в милиции. Он попросил мать списаться с домом малютки и на этом основании получить проездные документы из Перми в Краснодар и обратно. Он понимал, какое невыполнимое задание он ставит перед матерью. Но другого выхода не было. Личное горе строевого офицера никого не волновало. Таких трагедий просто море. Ткни в любого, кто находится в этой комнате, и попадешь в такую же трагедию. Пока дописал, наступило время подъема. Дмитрий сел в джип, который был дозаправлен Кравченко под самую крышку. И доджик рванулся вперед. К вечеру были в Симферополе, там Дмитрий отправил письмо. Он опаздывал на сутки, поэтому они свернули в Бьюк-он-Лар. Там переделали бойцам командировочное и отправили их на машине, а Матвеев самолетом и на перекладных добрался до Железного порта. 5 ноября части 18-й десантной начали высадку на правый берег Днепра. Огромное количество плавсредств устремилось к берегу, а бронекатера флотилии маневрировали и вели огневую дуэль с вражескими дотами и танками, прикрывая десант с воды. Батальон Матвеева на катерах ворвался в Дедово озеро и высадился в Кизамысе, где находился один из узлов обороны немцев. Минометчики высадились на острове, отделяющем Золотое озеро от Рвача, и поддерживали высадку огнем. Сам Дмитрий находился на острове Забич и оттуда руководил боем из замаскированного командного пункта. 155-миллиметровая батарея немцев была уничтожена артподготовкой. Там высадился взвод первой роты и производил зачистку траншей, блиндажей и окопов противника. В глинобитных домиках засели немцы и упорно огрызались огнем, но шансов на успех у них было мало. Бойцы уверенно шли вперед, выполняя свою привычную работу. Дмитрий в стереотрубу видел, как его ребята начали штурм последнего ряда домов в селе. Плацдарм захвачен, о чем он немедленно сообщил Горшкову. Подошли самоходные баржи, и началась погрузка второй очереди десанта. Теперь пойдет 18-я армия, 14-я гвардейская стрелковая дивизия, бывшая знаменитая 96-я горнострелковая. Из Рыбачьего идет еще волна десанта, которые вошли в Рвач и идут к Дедову озеру. В этот момент немцы атаковали караван лапотниками. Истребители 2-й и 4-й армии пытаются сорвать их атаку. В воздухе очень много машин, но несколько немцев прорываются, а много ли надо перегруженной барже? Десант несет потери. Дмитрий сорвал голос, пытаясь хоть как-то скоординировать действия летчиков. Однако Комков не зря учил своих людей. Идет борьба за живучесть, выжившие десантники используют подручные средства и гребут вперед. Подскочивший бронекатер выбросил шкентели с мусингами с обоих бортов и начал подбирать людей, буксируя их ближе к берегу. Общие потери около 20%, приемлемо. Десант вышел на берег, и его фигурки двинулись к Новодмитровке и Янтарному. «Бекас, я Печка, отводи своих по мере замещения», — послышался приказ Горшкова. «Вас понял, исполняю». «Все, батальон задачу выполнил, можно отходить». На катерах по протокам выскочили в Конку, оттуда поднялись к голой пристани. Там находится НП флотилии. Приказав пополнить боезапас, комбат побежал на НП. Доложиться не дали. Горшков и Прокофьев полезли обниматься. Но длилось это недолго. Сколько времени требуется для пополнения боезапаса? Еще не все подошли, час-полтора. Возьми комендантскую роту, пусть помогут грузить боезапас на катера. И шустро. «Макс, передай в роты и Филатову», — сказал Дмитрий своему радисту Грейхсвитцу. «И спроси, когда Колчин подойдет». «Слушаю, Сергей Георгиевич». «На судозаводе серьезная драка, и там цел мост. Постарайся, чтобы остался целым, а?» «Он заминирован». «Я помню. И там бронеплощадка у немцев бегает по берегу. Головы поднять не дает». «Вот это можно, это реально. А мост? Мои ребята дважды там были. Заряды немцы положили в обе опоры». «Чудес не бывает, товарищ адмирал». «Вечно ты споришь, Дмитрий Васильевич. Это не мой приказ, и я тебе его передал. Как пойдешь?» «Через Кошевку. С воздуха прикройте, узко там, не поманеврируешь». «Давай, удачи». «К черту такую удачу!» Недовольный он выскочил из НП. Этот дурацкий мост никакого стратегического значения не имел. Соединяет город с островом Карантинным. «Хоть бы его немцы взорвали до того, как прибудем на место», — подумал комбат, приближаясь к катерам, на которых бойко шла погрузка боеприпасов. «Филатов, Разумовский, Колчин, Сагалаев, Архипцев, ко мне!» «Комроты 1, 2, 3, 4, к командиру! Начштаба, к командиру!» Разнеслось, повторяясь по причалам. «Где Костин?» «Капитан ранен, не будет его!» «Опять куда-то полез! Кто его просил?» «На погрузке осколком бомбы зацепило, товарищ майор! Тяжело?» Санинструктор помотал головой и махнул рукой. Замполит вышел из строя надолго, если не навсегда. Подбежали командиры рот. «Колчин, почему долго отходил?» «Потери большие в расчетах. Немец какую-то бомбу новую применил». И он протянул майору небольшой продолговатый предмет. «Уже разряжено. Высыпал кучу вот таких вот, прямо сверху. Начинает падать как бомба, потом рассыпается на вот такие маленькие бомбочки. Даже не взрыв, хлопок, но осколков много». Колчин повернулся спиной. Весь ватник был посечен осколками. «Сколько потерял?» 18 человек безвозвратно. 40 раненых. У двух минометов трубы в хлам». «Так сколько труп у тебя осталось? 10?» 6. Фактически 10, но 4 наводчика в минусе». «Заменить есть кем?» «Есть, заменил. Но они хуже стреляют». «Хреново, Василий Филиппович. Сагалаев, Архипцев, Разумовский. Выделить по отделению в 4-ю роту. Слушай боевой приказ». Командиры приняли положение смирно. По мере услышанного на их лицах рот появились кривые усмешки. «Задача ясна?» «Никак нет, товарищ командир. Танковая рота на левом берегу, а немецкий монитор на правом». «Спасибо, Саня. А я и не знал», — ответил комбат худенькому Архипцеву. «В общем так, мужики. Высаживаемся на кирпичном заводе. Задача — заминировать пути в порт, захватить завод. С помощью 3 бронекатеров я попытаюсь расстрелять эту чертову колесницу или повредить ее, чтобы не елозила, а стояла и подставилась под артиллерию или летчиков. Колчин, придай минометы каждой роте. Дальше поглядим, как и что. Сигналы обычные. По местам, соберите мне командиров катеров». «Есть». Дмитрий поставил задачу всем командирам катеров. 3 бронекатерам предстоял бой с бронепоездом. Закончили погрузку боеприпасов. Матвеев вышел на связь и напомнил о воздушном прикрытии. «Обещали», — послышался ответ Горшкова. «Мы начали. Отходим». «Принято. 14.10». Катера на конке выскочили в старый Днепр, там увалились по течению и мимо Белогрудова выскочили на главный фарватер. Затем крутой разворот и нырнули в узкую кошевую протоку. В Днепровском идет бой, поэтому, прикрываясь островом, катера на полном ходу проскакивают мимо. Их ДШК время от времени бьют по обнаруженным огневым точкам. Бронекатера идут замыкающими. У них ход больше, и так удобнее держать строй. От Петровского ударили немецкие эрликоны, но били не по катерам, а по воздушному прикрытию. Проскочили это гиблое место. Потом заговорили немецкие минометы из камышан. Катера пошли зигзагом, уклоняясь на удачу от мелких, но противных мин. На левом берегу обнаружили 2 пулеметных гнезда, которые в упор расстреляли пулеметчики катеров. Головной катер, выписав виртуозный поворот, уклонился от снаряда и влетел в речушку Веревчина, ткнулся носом в плавни. Летит сходня, но десант сыплется на берег со всех сторон, кроме кормы. Бронекатера прибавили скорости, затем прижались к берегу, прикрываясь причалом силикатного цеха от огня бронеплощадки немцев. Моторы сотрясаются на реверсе. За борт летят кошки, с помощью которых десант подтягивает катер к берегу и десантируется на него. Швартовы отданы, баковая башня ведет постоянный огонь по площадке, но снаряды рикошетируют от брони. «Катушкой! Бей катушкой!» — пока подставился. Снаряд ударился о броню и исчез. В наушниках Дмитрий услышал. «И чего?» «Давай еще раз! Пробитие! В паровоз!» Вот теперь видно. Густо повалил пар. Бронеплощадка дернулась и попыталась отойти за поворот. Прошла нефтестанцию и встала. Лишившись поддержки бронепоезда, немцы стали отходить к мосту. 3 бронекатера, без десанта, вошли в карантинный ковш судозавода и открыли по ним огонь. Тем предстояло пробежать по дамбе к домам завода управления, но 6 орудий и 12 пулеметов не давали такой возможности. Откуда ни возьмись, сзади в ковш влетает десантный катер, выписывая пируэты, проскакивает в узкий проход между молом и берегом, крутит крутую циркуляцию, отрабатывая левым движком назад, и влетает в карантинную протоку, прикрываясь от огня зданиями завода. Там замирает у причала. Дмитрий видит, как с него ссыпается группа. «Козлы! Куда?» — срывается он на крик. Захлопали гранаты. Непрерывно грохочут несколько МГ. Кто по кому бьет, совершенно непонятно. С группой связи нет. Ясно, что это ребята Сагалаева, по номеру катера. Сагалаев на запрос не отвечает. В этот момент звучит взрыв, мост падает в воду. Немцы на острове прекратили стрелять. Потом кто-то из них замахал какой-то белой тряпкой. Бронекатеру в карантинную не пройти. Дмитрий стоял у носовой башни и бил по ней кулаком. «Бекас! Я Бекас-3!» — послышался голос Сагалаева. Начал отход от левого быка. Двое контуженных, не успели. «Антон, ты дурак! Ко мне даже не подходи! По морде дам!» Катер отвалил от стенки и подошел к борту БКТ-26. Антон перепрыгнул через леера. Старший лейтенант Сагалаев прибыл за поморде. «Че ты туда полез? Надо было на плечах противника идти!» Второй пост был в здании завода управления. Я туда шел в надежде, что удастся отключить схему. Но немцы убрали все оттуда. Тот майор был прав, что все, что он сейчас нарисует, будет немедленно изменено. Вот именно. «Ладно, по коням. Снимать надо батальон с кирпичного завода». «Хрен там. У начальства совсем другая точка зрения, и батальон еще двое суток держал оборону на заводе и обеспечивал прикрытие переправы с карантинного на правый берег. Затем их вывели из боя, поселив в трехэтажном здании школы на углу Гоголя и Декабристов. В тот день состоялся парад войск в честь освобождения города и годовщины октября. Вечером состоялось торжественное заседание, если его так можно назвать, в здании Херсонского совета. Желтов, уроженец этих мест, по просьбе секретаря Николаевского обкома партии товарища Бутырина Сергея Ивановича, комиссара партизанского соединения области, пригласил отличившихся солдат, матросов и командиров на встречу с местными жителями. До этого тоже много говорили о зверствах немцев на оккупированной территории. Земли тут богатые, поэтому понаехали сюда немцы-колонисты и стали устанавливать собственные порядки. В перерывах между выступлениями награждали солдат и офицеров. Затем застолье. Дмитрий вышел из здания совета и пошел к себе. По дороге к нему подошла укутанная в какое-то огромное пальто женская фигура. «У вас поесть не найдется, товарищ командир». С собой ничего не было, но до дома, где разместился батальон, каких-то несколько шагов. «Пойдем, покормлю». Она молча двинулась за ним, шаркая сваливающейся обувью. «Пропусти, со мной», — сказал он часовому. Подскочил дежурный по батальону, но Дима отмахнулся от него. «Происшествий нет?» «Нет, часть людей на митингах, остальные отдыхают». «Кешу ко мне позови». Прошли в его комнату. Он включил свет, рассмотрел обноски, в которые была завернута женщина. «Снимай и положи за дверью». «Украдут». «Они здесь никому не нужны. Умывальник справа, в конце коридора. Сейчас кушать будешь». Прибыл Андрушка. «Там от ужина что-нибудь осталось? Покормить человека надо и с собой что-нибудь дать». Вошла гостья. После того, как умылась, она оказалась молодой и красивой девушкой, точнее, женщиной. Грудь у нее была большая, а в районе сосков расплывались мокрые пятна. Кеша принес теплую картошку, хлеб, консервы, горячий чайник. Гостья молча и быстро орудовала ложкой. Было видно, что очень голодна. «Благодарствуйте, товарищ командир. Денег у меня нет», — сказала женщина и попыталась начать раздеваться. «Дура, что ли? Ребенок где?» «Фриц?» «Дома в подвале, холера его забери», — злобно сказала она. Это было немного неожиданно для Дмитрия, и он переспросил, в чем дело. «Немец снасильничал. Потом несколько раз полицаи. Вот и понесла», — разревелась гостья. «Зовут тебя как?» «Вероника». «Кеша, найди Веронике шинельку и ватник, и вещмешок дай». «Товарищ командир, а закурить не будет?» «Найдем. На, кури». Та жадно раскурила папироску, рассказывая о житье-бытие в оккупированном Херсоне. Дом сгорел, живет в погребе с ребенком и матерью. Стала проситься в батальон, так как местные ее шпыняют, называя овчаркой, хотя немцам она не служила. «Не возьмут тебя, ты кормящая мать. Сходи в райсовет и получи карточки на себя и ребенка. Ты местная?» «Местная. И на работу устройся. Город надо восстанавливать, рабочие руки нужны. А солдат из тебя никакой. Нет у нас в батальоне женских должностей». Все 5 дней, пока батальон стоял в Херсонесе, Вероника приходила вечером на камбуз и уносила домой остатки матросского ужина. Показала рабочие карточки, отмылась, стала напоминать женщину. Помогала Кеше, Коку Рахмонову и наряду убираться на камбузе, чистить картошку, но очистки заботливо укладывала в сумку и уносила домой. Фронт и флотилия удостоились отметки в приказе Верховного. Был упомянут и отдельный разведбат ДВФ. За освобождение Херсона Дмитрий получил Красное Знамя, а Колчин и Сагалаев – Звезды Героев. Комков продолжал наступать на Николаев и, получив от 51-й армии дивизию, начал движение на Кривой Рог. Затем Малиновский, правильно рассудив, что немцы в этих условиях форсировать Днепр не станут, снял полностью армию Ивана Шепетова с позиций и ввел ее в прорыв, усилив ее 1-й танковой армией Катукова. Основным направлением удара стала узловая станция Знаменка. 2-я гвардейская наступала от Днепропетровска и Запорожья, стремясь разрубить 11-й армейский корпус Карла Штрекера пополам и уничтожить его. А флотилия усиленно тралила Бугский лиман, готовясь к высадке десанта в Николаев, где находились крупнейшие доки в СССР. Флотилия действовала вместе с Черноморским флотом, готовилось 3 десанта – от ЧФ, от ДВФ и от 18-й десантной армии. Самое активное участие приняло командование вновь сформированной Одесской военно-морской базы. Взаимодействие с Черноморским флотом было отработано еще в 1942 году. Значительно пополнили парк десантной техники. Большую ценность представляли собой цехи и доки морзавода, крупнейший в СССР элеватор, склады броневого листа, которые немцы еще не успели вывести, так как мосты через Ингул и Южный Буг в Трихатах были уничтожены во время летнего наступления. Подготовка осложнялась холодной погодой и шугой, идущей по реке и забивающей кингстоны мелкосидящих катеров. Часть катеров и монитор железняков в Херсоне срочно обшивали буковым лесом, что повышало прочность бортов и позволяло работать в небольшом льду. Но мотористам приходилось совсем не сладко. Каждые полчаса или чаще чистить лед, налипший на сетке кингстона. В лимане обнаружили много неконтактных мин. Траление производилось в основном ночью. Но немцы забросали ими только главный фарватер, поэтому корабли Дунайской флотилии проходили довольно свободно. Как только 18-я и 25-я армии перерезали последнюю железную дорогу в Новом Буге, дали команду на высадку. Отдельный батальон Дмитрия высаживался на морзаводе. Отдельный 384-й батальон морской пехоты должен был скрытно захватить элеватор в порту и разминировать его. Посадку производили в широкой балке. До траверза Лупарева отряд лейтенанта Альшанского тащили на буксире катера флотилии, там отдали буксир, и отряд перешел на весла. Погода мерзейшая, туман, из которого сыплется не то изморозь, не то дождь, шуга. Отряду предстояло пройти на веслах 6 миль против течения, тихо, чтобы не насторожить противника. Незаметно проникнуть в охраняемое здание элеватора, разминировать его и продержаться до подхода основных сил. Обычная формулировка для десанта. В состав отряда передали саперов и 2 группы разведки из 3-й роты. Батальон Матвеева высаживался выше по течению, в 3 милях, в ковш морзавода, 2 волнами на бронекатерах. У них скорость больше, но весь батальон они взять не могут. По данным разведки, заминирован пока только док, точнее его ворота. Идет завоз взрывчатки в цеха, которые не успели взорвать в 41-м. Батальон начинает движение по сигналу группы Альшанского. К ним на усиление готовятся 2 батальона 14-й гвардейской дивизии. Вернулись бронекатера от группы Альшанского. Батальон погрузился и смешанной группой выдвинулся в Лупарево. Легли в дрейф в ожидании сигнала. Туман становился все гуще. Катера начали обледеневать. В 0.14.15 Альшанский подтвердил высадку. Через час дал сигнал, что можно начинать движение. Полный ход дать не удалось, получилось чуть больше 15 узлов минус течение. На траверзе Галицинова услышали взрыв, а через некоторое время звуки разгоравшегося боя. Лоцман на лидирующем катере дал полный, несмотря на туман, остальные катера прибавили тоже, ориентируясь по кельваторной струе. Впереди песчаный мыс и небольшая отмель, нужно попасть посередине. Ход 20 узлов, при видимости менее Кабельтова. Неожиданно справа показался мыс с краном. Проскочили. Дмитрий скомандовал высаживаться на достроечную стенку и в малый док. А из ковша выскочил шнельбот, и бронекатера вступили с ним в огненную дуэль. Завершив циркуляцию, высадили десант в полуковше у 5-го цеха. Пришлось карабкаться по высокой причальной стенке. Темп высадки потерян, выгрузить боеприпасы невозможно. Наконец, лидирующий катер подал сигнал ревуном, что нашел подходящую площадку. А на реке крутилось уже 3 немецких катера, тявкая 20-миллиметровыми орудиями. Дмитрий недовольно сморщился, видя, как мажут наводчики 1124-х. Наконец прикрытие. Немец увалился на циркуляцию и вышел из боя, скрывшись в тумане. Два других последовали за ним. Закончили высадку, но десант уже ведет бой с охраной завода. Но минеры работают как в цехах, так и на доке. Третья рота ворвалась в первый цех, он самый большой. Там режут металл, гнут его и подготавливают для установки заклепок. Кругом ящики со взрывчаткой, мешки с ней и противопехотные мины. В основном не снаряженные, но наверняка есть и установленные. Саперы начали разгадку этого ребуса, а бойцы роты выносят мешки со Шпренкорпер-88 и сбрасывают их в реку. Через час услышали сильную перестрелку из орудий ниже по течению. Начали подходить бронекатера. Два из них дымилось, но пожар был уже потушен. Шесть катеров Дмитрий не отпустил, а оставил прикрывать десант. На весь батальон 20 противотанковых ружей. Два из них уже потеряно. Территория завода захвачена, плацдарм расширен до ближайших домов. Появились добровольные помощники, таскать тяжелые мешки со взрывчаткой. На танкоопасных направлениях уложили немецкие ящики столом и создали несколько управляемых полей. Теперь дело за 14-й дивизией и за немцами. У Дмитрия отличный НП на самом краю достроечной стенки, просто ДОТ. Да еще и отделанный толстенной броней. В 8.40 немцы провели первую атаку, очухались от неожиданности. Они ударили от станции судостроителей, до роты пехоты, поддержанной тремя новыми четверками. Смогли дойти до стрелки и там остались. Противник недооценил численность десанта. Затем справа от Кульбакина заговорили немецкие 150-миллиметровые орудия. Но корректировщиков быстро засекли и уничтожили, поэтому плотного огня у немцев не получилось. Немцы пытались бить по цехам, где, как они думали, лежали запасы тола и гранат фюлюнга, и они пытались сдетонировать взрывчатку. А третьей волны десанта не было. Горшков передал, что третья волна в тумане вылетела на мель. Снимают, по готовности пойдет наверх. Сначала 14-я дивизия высадилась в порту у элеватора. От группы Ольшанского за сутки боев осталось 6 человек. У Димы чуть лучше, 347. Чуть больше третьего батальона. Его погрузили на катер с тремя ранениями и доставили в Херсон. Сделали уколы, и он потерял сознание. Очнувшись, прочел письмо мамы. «Я все сделаю», — написала письмо в Краснодар. Месяц валялся в госпитале. Ранения были сквозными. Только один осколок от кумулятивного 88-миллиметрового снаряда застрял между ребрами. Ими пробили башню у достроечной стенки. Николаев взят. Но Дима потерял много крови. Весь НП батальона был уничтожен противником. Броня полной защиты не дает. Несколько последних дней в госпиталь приходила Вероника. «Товарищ комбат, возьмите меня в батальон». Он улыбался и отказывал. Выписка состоялась за день до Нового года. Получил свою форму, выстиранную и поглаженную. Забрал справку, на выходе его ждала Вероника. «Мама приглашает, товарищ майор. Мы крышу починили, у нас новоселье. И вообще, вы нам жизнь спасли. Пойдемте, тем более, что вас никто не встречает». Чуть прихрамывая, прошел два квартала. Старый, еще до революционной постройки, одесский дворик с очень шумными соседями. Вывешенное белье и куча криков с одесским выговором. Собрались все. Довольно долго ждали какую-то тетю Степу, у которой никак не закипало какое-то блюдо. Вероника села рядом с ним, с каменным лицом. Постепенно самогон и две бутылки водки разговорили всех. Посыпались взаимные претензии, характерные для жителей маленьких городков. Вероника активно огрызалась от претензий. Затем объявили танцы, и о грудь Дмитрия, украшенную 6 орденами и золотой звездой, стали тереться весьма солидные бюсты энного размера. Было видно, что Нику это бесит и не устраивает. В конце концов она сказала, что это ее гость и что он много сделал для их семьи. Дамы хищно улыбнулись, и праздник закончился. «Тебе это надо?» — спросил Дмитрий. Вероника зарделась и ответила. «Нет, я этого очень боюсь. Ну а какой смысл был отвоевывать меня?» «Не знаю, просто захотелось, чтобы вы на час, на миг, на день были бы моим. Вы уйдете, а я не смогу вас удержать, но вы останетесь со мной». А фрица в тот день она впервые назвала Федором. Ее мама предусмотрительно ушла ночевать к соседке. От Ники пахло молоком и уютом. Утром Дима проснулся, посмотрел на разметавшиеся по подушке длинные волосы Вероники, аккуратно снял ее руку с себя и встал. Кровать предательски заскрипела. Тут же проснулась Ника. «Вы куда?» Мне пора. Не уходите. Вам же отпуск положен по ранению, я знаю. Его еще получить надо. И надо съездить в Краснодар и в Пермь. Сын у меня в Краснодаре, чуть старше твоего. И жена? Жены нет, убили ее. Везите сюда, Дмитрий Васильевич. Где один, там и второму место найдется. Он посмотрел на жалобное лицо Вероники. Понимал, что она хочет, чтобы он остался и навсегда. Она красива, у нее красивое тело, что ее и подвело. Красивые темные волосы, выразительные глаза, готовые в данный момент разреветься. Всем в этом страшном мире войны хочется хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне. Я подумаю, обещаю. А там как получится. Захныкал Федор. Вероника накинула длинную ночную рубашку, показав всю себя. Темный треугольник волос, красивые ровные бедра, большую напухшую грудь. И пошла кормить сына. Дмитрий тоже оделся. «Чаю попейте. Подождите, я сейчас поставлю». Она выскочила на кухню вместе с ребенком, довольно долго гремела керосинкой. «Сейчас, сейчас!» Ей не хотелось, чтобы он уходил. Она понимала, что это может быть навсегда, и хотела оттянуть расставание. Дмитрий развязал вещмешок, достал оттуда буханку хлеба и банку тушенки, полученные в госпитале при выписке, положил на стол. Вошла Вероника, по щекам у нее текли слезы. Дмитрий уже был в черной шинели. «Ну куда ж вы, не позавтракав?» Дмитрий поцеловал ее, тронул за щеку присосавшегося малыша. «Я подумаю о твоем предложении, а сейчас мне надо идти. Я должен был быть еще вчера в штабе флотилии. Подождите, сейчас я провожу». Она положила сына в кроватку, накинула ватник на плечи и надела сапоги. Спустились по скрипучей лестничке во дворе. «О, Господи, почту, полевую почту не записала». Дмитрий написал номер полевой почты на снегу, лежавшем на подоконнике соседской квартиры. Ника повисла у него на шее и тихо всхлипывала. Еще раз поцеловав ее, Дмитрий отстранил Нику, повернулся и пошел через двор на улицу. Из соседних окошек высунулись лица вчерашних кумушек-соседок. «До свидания, товарищ майор!» Дмитрий свернул на улицу и пошел в сторону порта. Ему требовался комендант, чтобы узнать, где находится штаб флотилии. Комендант сказал, что в Николаеве, а у причала катер, вышедший из ремонта, идет туда. Комендант выписал требования и по радиостанции задержал катер. Дмитрий спустился к причалу. Там с работающими двигателями стоял бронекатер БКТ-26. На причале — швартовная команда. Дмитрий аккуратно перенес левую ногу через леера и прошел в рубку. «А где Антонов?» — спросил он молодого незнакомого лейтенанта, передавая предписание. «Я за него. Нет больше Антонова». И он показал свежеокрашенную заплату в рубке. «Мы только с ремонта. В Николаеве катер получил 56 попаданий. Месяц ремонтировались. Лейтенант Кравцов», — представился он. «Вот и я месяц ремонтировался после Николаева». Рявкнул ревун, давая отход, отданы концы, а на деревянном трапе от комендатуры появилась Ника, отчаянно махающая рукой. Она немного не успела. Катер выписал циркуляцию, круто накренившись на борт. Справа скрижетнула кремольера, и в рубку протиснулся мех, старший лейтенант Бородин, обтирая руки ветошью. «Здравия желаю, товарищ майор, с возвращением!» «Здорово, Николаевич, живой?» «А что нам будет? Вот командира убило. И 12 человек из экипажа. Еле-еле дочапали. Алексей, сбавь обороты. Я же просил не газовать пока». Мимо проплывал карантинный остров. Дмитрий услышал, как Кравцов спросил у меха, кто такой майор. «Большой начальник. Это начальник разведки флотилии, герой Советского Союза майор Матвеев. Слыхал?» Лейтенант взглянул на улыбнувшегося Дмитрия. «Я только из училища, товарищ майор». «Ну, видишь, как повезло. Только из училища, и сразу командир корабля». «Корабль. 4-го ранга. Больше корыта напоминает». «Эх, молодо-зелено, Николаич. Им бы всем линкоры водить, а тут речной танк подсунули». «Вот именно. Пойдемте, товарищ майор, в каюту провожу. Отдохнете», — сказал механик. Дмитрий пожал плечами, но потом подхватил свой вещмешок и пошел за старшим лейтенантом. Спустившись вниз, тот открыл дверь в каюту и пригласил Дмитрия пройти. Затем залез в рундук, достал фляжку и два стакана, тарелку с хлебом, огурцом и кусками отварной говядины. «Мишку помянем, какой командир был!» Он плеснул немного себе и полстакана майору. Присел на баночку у столика. «Бой был страшный, товарищ майор. 4 длинноствольных танка, у нас трое. Ох, и покрутиться пришлось. Брони-то у нас практически нет, одно название. Только башни бронированы. Хорошо туман, так удавалось прятаться. Выскочим, жахнем и обратно. А они по нам. Все изрешетили. Но крепок. Ох, крепок, Катеришка. Еще по одной, за вас и ваш десант, и побегу. А вы кушайте, похудели. Отдохнуть не удалось. На переходе катер был атакован мистершмиттами, но свой первый бой лейтенант Кравцов провел в ничью. Бомбы упали мимо, попаданий не было, пулеметчики тоже ни один из пары не сбили. «Все, вернулся на войну», — подумал Дмитрий, стоя в боевой рубке. Через час они были уже у причала. Бородин дал матроса проводить Дмитрия до штаба флотилии. Тот располагался на улице Дзержинского в небольшом здании какой-то конторы, видимо, таможни. Но кроме следов вывесок, на нем никаких надписей не было. Кроме «Проверено, мин нет». Прошел в свой отдел. Его замещал капитан-лейтенант Гольцов из оперативного отдела. Они обнялись. «Сергей Георгиевич будет через час. Уехал на какое-то совещание. А нам сказали, что вы умерли в госпитале. В левом ящике стола ваши письма. В отпуск поедете? Если отпустят». «Это да. Что с батальоном?» «Пополнен до штатной численности, но работает пока одна рота. Остальные учатся». «Из командиров кто остался?» «Сагалаев. И Архипцев написал, что выписывается 2 января. Остальные новые». Дмитрий достал письма. Ему не терпелось узнать, где сейчас Сашка, и удалось ли матери получить проездные документы. Писем было 5. 4 от раненых бойцов и командиров, и 1 от матери. Его он развернул первым. Внутри лежал бланк официального ответа из дома малютки. «Ваш внук передан на воспитание гражданке Ивановой СВ, проживающей в Крыму, в городе Севастополь». И никакого адреса не было. Даже имени и отчества. Блин. Отдали на деревню дедушки. Где искать эту гражданку Иванову? Черт знает что. Он уже смирился с мыслью, что если матери не удастся поехать в Краснодар, то он съездит туда и передаст ребенка Нике. У нее есть молоко. Перевести аттестат на ее имя – небольшая проблема. Квартира есть, 2 комнаты, пусть маленькие и после пожара, но Ника и Евдокия Николаевна натаскали из развалин мебель, постельные принадлежности, посуду. Соседи поделились одеждой. Ника носила уже платье, а не обноски. А тут такая задница. Он сел писать письмо в дом малютки. Затем забежал в строевой отдел и оформил официальный запрос, заверенный печатью штаба, и отправил его. Тут подъехал Горшков. Майор зашел доложиться. «Товарищ контр-адмирал, майор Матвеев прибыл из госпиталя после ранения». «Чудны дела твои, господи. А у меня справка из госпиталя, что ты умер от ран. Мне тут тебе 2-ю звезду выбили посмертно, а он живой, сукин кот». Маленький Горшков обнял Дмитрия, похлопывая его по спине. «Арсений, ну-ка, сообрази что-нибудь. Вот, Дмитрий Васильевич, смотри». Он передал справку из госпиталя, в которой говорилось о его смерти. Дмитрий вытащил свою и слечил их. «Год рождения не мой, и номера воинских частей на печатях разные, только звания и фамилии совпадают. Это эвакогоспиталь 18-й армии, а ты где лежал? Во фронтовом». «Ладно, Арсений», — позвал он еще раз адъютанта, — «верни эту справку в 18-ю армию, пусть найдут воинскую часть этого Матвеева». «Ну, Дмитрий Васильевич, прошу к столу». Через некоторое время Дмитрий задал вопрос об отпуске. «Не ко времени это, конечно, Дмитрий. Надо восстанавливать батальон. А кто, кроме тебя, сделает это лучше? Ставка и Малиновский хотят освободить Одессу. Малиновский — одессит. Видишь, как получилось? Ночью все прошли, а днем заплутали и все сорвали по срокам. У меня тут семейная проблема». И он показал ответ из дома малютки. «Ты об этом? Не беспокойся, он в хороших руках. Все же думали, что ты погиб. В общем, его усыновили одни очень хорошие люди. Но я же живой. Живой, живой. Тут с кондачка так сразу не решить, майор. Мне посоветоваться надо». «То есть вы знаете эту Иванову?» «Да, знаю. Ребенок твой, как за каменной стеной. За него не беспокойся. Кто ж знал, что это ошибка? Да и куда ты его сейчас денешь? И фамилию ему твою оставили». Тут до Дмитрия дошло. «Красовская?» Сергей Георгиевич прикрыл глаза и мотнул головой. «Понимаешь, у Филиппа Сергеевича детей быть не может. Вообще. Врачи в свое время залечили. А тут такое дело. Влюбился он в молодую, красивую и очень властную женщину. Она из него веревки вьет. И здесь его в оборот взяла. Я уж не знаю, что у вас с ней было, но как только она узнала, что ты погиб, она в самолет и в Краснодар. Назад вернулась с ребенком и поставила вопрос ребром. А мне очень не хочется делать ему больно. Да и тебе лучше, чтобы он пока побыл там. Куда ты его? Ты ж на фронте. А тут как не планируй. Все равно от судьбы никуда не денешься. Отпуск дать могу, но если пообещаешь мне в Севастополь не ездить. Ох, Сонька, Сонька, у нас с ней никогда ничего не было. Только что всю войну в одном подразделении служили. А так нет, ничего. Октябрьский очень ревнив. Не надо давать ему повода. Я понял. Война кончится, будем разбираться. А сейчас я хочу в Феодосию съездить, где Сфини, Сергей Георгиевич. Отказать не имею права, но прошу. В Севастополь ни ногой. Пусть пока там никто ничего не знает. Договорились? Договорились. Но человек предполагает, а судьба располагает. Через 3 часа вместе с Горшковым Дмитрий летел в Каховку, в штаб фронта. С ними вместе летел и Гольцов. Но отпуск, похоже, накрылся медным тазом. Хотя приказ о нем сроком на 10 суток плюс дорога лежал в кармане кителя у Матвеева. Малиновский все старые обиды забыл и вычеркнул из памяти. Батальон Матвеева — гордость не только Дунайской флотилии, но и всего 3-го Украинского фронта. Так получилось, что живым десантникам звания героев не достались, все награждены посмертно, а 6 живых из группы Ольшанского лежат в госпиталях. Под рукой оказался только оживший Матвеев. С ним и сфотографировался уже генерал-полковник Малиновский, вручив Дмитрию 2-ю звезду. Заметив, что Дмитрий сильно прихрамывает, Родион Яковлевич распорядился отправить его в Ялту, в санаторий ВВС, на отдых и продолжение лечения. К тому же передал ему, вспомнив давнишние проделки с транспортом, новенький «Додж». Обласканный начальством, с новым отпуском уже на месяц, после совещания Дмитрий отправился в Крым, предварительно основательно ограбив фронтовой вещевой склад, так как имел предписание об этом от командующего. Все свое было в Николаеве. 2 суток он добирался до туда. Особенно тяжелый участок был от Каховки до Приветного. Руль можно было не держать. Колея такая, что выскочить из нее невозможно. И по степи не поедешь, кругом минные поля, работает целая армия саперов. Так 16 часов и двигался в колонне. Дальше чуточку проще, и дорога получше, но все равно медленно. Зато после Симферополя дорога оказалась свежеуложенной, довольно хорошо отремонтированной. Только постов НКВД и комендачей было выше крыши. Очень тщательно проверяли документы. Причину такой бдительности он понял уже в санатории. В соседней Ливадии было полно американцев, англичан и наших. Поговаривали, что там что-то важное происходит на самом высоком уровне. На рейде Ялты стоял линкор «Севастополь», 2 крейсера и несколько эсминцев. В Курпаты направили в объезд через Горное. Немного поплутав по незнакомым улицам, 2-ж заехав в тупики, наконец добрался до санатория. Сдал документы и завалился спать. Санаторий забит ранеными летчиками, но в палатах не более 2 человек. Соседом оказался майор Виктор Конарев, командир 5-го минно-торпедного полка. У него тоже конечность повреждена и обожжена рука. Рука уже зажила, а ногу ему разрабатывают из-за сложного растяжения. Смеется, что все травмы получил на родном аэродроме. На 2-й день все забегали и засуетились. Всем ходячим вместо халатов приказали надеть форму и все ордена. Тут и выяснилось, что в санатории живой 2-ж герой. До этого особо никто не спрашивал, а Матвеев молчал. Санаторий посетили Сталин, Черчилль и Рузвельт. Вместе с ними были и вице-адмирал Октябрьский со Стариковым, командующим авиацией ЧАЭФ. Адмирал изумленно уставился на него, затем представил его Сталину и остальным. Начальник разведки Азовской и Дунайской военной флотилии, 2-ж герой Советского Союза майор Матвеев Дмитрий Васильевич, участник Керченского, Севашского, Мариупольского, Днепровского, Херсонского и Николаевского десантов, один из лучших офицеров флота, товарищ Сталин. Черчилль встал рядом и снизу вверх посмотрел на Дмитрия. «Он просто русский богатырь», — перевел переводчик слова премьера. Затем Черчилль повесил на грудь Дмитрию какой-то орден или медаль. Потом американцы сделали то же самое. Награждали всех, кто оказался в этот момент на излечении. У них есть специальные медали для этого, за ранения. У нас полагаются только нашивки, у Дмитрия их 3, 2 красных и 1 желтая. Представление окончилось, делегация удалилась. Офицеры с интересом рассматривали иностранные награды, пытаясь прочитать, что написано. 5-цветная ленточка, которую дали англичане с орлом и знаменами, выглядела симпатичнее фиолетовой американской медали. К Матвееву подошел уже капитан 2-го ранга Касатонов. «Товарищ майор, Филипп Сергеевич приказал вам прибыть в Ливадию. Вас Верховный вызывает. Машина у здания. У меня своя. Вашу не пропустят. а потом шкандыбать с раненой ногой обратно. Доеду, докуда пустят. Он прошел до доджа, сел в него и поехал за Виллисом с Касатоновым. За развилкой, за Ориандой его действительно остановили. Он поставил машину на посту, пересел в Виллис к Касатонову. Октябрьский протянул ему руку, поздоровались. «А мы тебя, считай, похоронили. Супруга моя очень убивалась по этому поводу. Как так получилось?» «Ошибка в эвакогоспитале 18-й армии. Ранение тяжелое, но умер от ран не я, а какой-то другой Матвеев. Года рождения разные. Твой сын у нас, мы его усыновили. Потом поговорим. Тебя вызывают на самый верх. Пойдем». И внимательно осмотрел его форму. Они находились в здании санатория наркомзема. Вышли оттуда и перешли в Большой дворец. Матвеева и Октябрьского обыскали, затем разрешили войти внутрь. Там довольно долго пришлось сидеть в ожидании. В помещении никто не разговаривал. Где-то через полтора часа подошел офицер НКВД и пригласил с собой Матвеева. Его провели в итальянский дворик дворца, где в тот момент находились три лидера и их переводчики. Кроме них присутствовали один английский, один американский генералы и маршал Шапошников. Все сидели и о чем-то разговаривали. «Подойдите и представьтесь», — тихо сказал офицер охраны. Дмитрий доложился, что прибыл по приказанию. Разговор прервался. Рузвельт заговорил, обращаясь к Дмитрию, но постоянно в конце каждого предложения поворачивал голову к Сталину. Переводчик начал переводить. «Нам сказали, что вы участвовали в большинстве крупных десантов, проведенных Красной армией в 1941-1942 годах. Это так?» «Так точно». «Все десанты были удачны?» «Так точно». «В качестве кого вы десантировались?» «От члена разведгруппы до начальника разведки Азовской и Дунайской флотилий». «Вы принимали участие в подготовке таких десантов?» «Так точно. Я принимал участие в разработке таких планов во всех десантах, начиная с форсирования Севаша. К разработке десанта в Крым я отношения не имел, но наша группа уточнила место первой высадки и обеспечила захват и удержание основного плацдарма». «Ваша личная роль в этих десантах?» «Захват и удержание основного плацдарма». «Вы не могли бы назвать основные сложности, с которыми вы сталкиваетесь в этот момент?» «Отсутствие десантных средств, могущих доставлять на плацдарм танки одновременно с высадкой первой волны десанта». «И все? И как вы решаете эту проблему?» «Нас поддерживают бронекатера, имеющие две танковые пушки, проектов 1124 и 1125. Потери большие?» «Обычно нет, но в последнем десанте были большие, так как из-за тумана задержалась высадка основного десанта». «Чем закончился десант?» «Успешно захватили город Николаев, предотвратили взрыв и разрушение двух важных объектов – судостроительного завода и крупного элеватора». «Поэтому вы в санатории?» «Так точно, три ранения, долечиваю ногу». «Разрешите?» – спросил американский генерал у президента. «Да-да, господин генерал». «Генерал Эйзенхауэр, командующий американской армией в Европе. Скажите, майор, у вас всегда десант проходит в несколько волн?» «Так точно. Во-первых, так меньше потерь. Во-вторых, есть возможность перебросить войска в направлении успеха». «Используете специальные части?» «Так точно. Войска первой волны подготовлены специально и имеют специальное вооружение». «Какое?» «Большое количество ручных пулеметов и снайперских винтовок, обочины рукопашному бою, штурму зданий, саперному делу, большое количество радиостанций. В первую волну обязательно входят минометчики и противотанкисты». «Мы могли бы поприсутствовать на тренировках таких подразделений?» «Я не могу ответить на этот вопрос, товарищ господин генерал. Это находится выше моей компетенции». «Я понимаю, поэтому адресую его вашему командованию». «Мы думаем, генерал, что мы сможем предоставить вам такую возможность», — ответил Сталин. Указав концом трубки на Дмитрия, сказал: «Вы свободны, товарищ майор. Подождите в приемной». Дмитрий отдал честь и развернулся на выход. «Что там?» — тихо спросил адмирал. «Спрашивали о десантах. Верховный попросил подождать его». «Больше ничего?» «Американцы хотят посмотреть на подготовку батальона». Они опять замолчали. Прошло еще часа два, прежде чем в приемной появился Сталин. Адмирал и майор вытянулись. «Товарищ Октябрьский, вы свободны. Товарищ Матвеев, прошу пройти со мной». Он вошел вслед за Сталиным, который прошел к столу и начал листать какие-то документы, находившиеся в папке. «Интересно. Присаживайтесь, товарищ Матвеев». Он указал на стул в конце стола. «Когда вы сможете показать нашим союзникам своих людей?» «Через месяц примерно, товарищ Сталин. Батальон понес серьезные потери и сейчас пополнен. Но 35% осталось старого состава, поэтому за месяц успеют подготовить. но можно показать только эти 35%. Провести ротные, а не батальонные учения. Вы понимаете, о чем идет речь? Видимо, о Втором фронте, товарищ Сталин. Не о консервах, а о высадке в Европе. Именно так, товарищ Матвеев. Британцы упорно оттягивают сроки высадки, ссылаясь на сложность операции. Американцы согласны ускорить этот процесс. Вам необходимо показать им, как вы готовите десанты, например, на примере Одессы. Вот такую задачу мы ставим перед вашим фронтом и флотом. Вы понимаете меня? Так точно. Совершенно недостаточно просто показать подготовку войск. Нам нужен успех, успешный десант в Одессе и разгром румынской армии под Одессой. Товарищ Сталин, фронт пока только под Березанью, и там немцы, а не румыны. Румынские части тоже есть, но их немного. Вы считаете, что высадка в Одессе и удар в тыл немцев не решит эту задачу? Так точно. Мы не сможем обеспечить десант ни плавсредствами, ни снабдить его в должном количестве боеприпасами. Спасибо за откровенность, товарищ Матвеев. Как вы считаете, сколько тоннажа нам недостает и какого? Я уже говорил, товарищ Сталин, что требуются десантные корабли, могущие перевозить танки. Кроме того, требуются тяжелые истребители, способные предотвратить разгром десанта в море авиацией. Требуемый тоннаж – 30-40 кораблей типа Марк-1, если не сделали более вместительных. Это потому, что давали нам в училище. Спасибо, товарищ Матвеев. Вы свободны. Было видно, что Сталин раздражен ответами и потянулся к трубке телефона. На выходе офицер НКВД остановил майора и напомнил ему о секретности разговоров с Верховным. «Вас понял. Не было никаких разговоров». На выходе его встретил Касатонов. «Товарищ майор, вас ждет адмирал». Матвеев вздохнул и пошел за ним. С кристально чистыми глазами соврал начальнику, что Верховный интересовался службой и просил подготовить учения. Сроки будут названы позднее. Кроме того, интересовался семьей, партийностью и другими личными вопросами. Октябрьский посерел при упоминании о семье. «Ладно, майор, продолжайте свой отпуск и лечение. Далеко от санатория не уходите, вдруг понадобитесь». Уходя, Матвеев услышал бурчание адмирала. «Врет, стервец». Следующий день прошел спокойно. В санатории он вообще не поделился, где был. Сходил на процедуры, повалялся в грязи. Ту самую грязь из евпаторийских болот, оказывается, используют для лечения. Правда, предварительно нагревают, а Матвеев вечно лез в холодную. Видимо, поэтому то шерсть вылезает, то хвост отваливается. Вечером вышел за территорию, купил сухого крымского, здесь оно на каждом шагу продается, фарфоровую кружку с носиком, и пошел по дороге мимо санатория-наркомата горной промышленности в гору. Врачи рекомендовали так разрабатывать ногу. Мимо проскочил Виллис, затем резко затормозил и поехал рядом. За рулем сидела Соня. «Садись. Она уже не в форме, так что не прищучишь. Куда летишь?» «Держись, у меня мало времени». Крутнувшись по серпантину, она отскочила в соседний поселок Гаспро, покрутилась по каким-то переулкам и остановилась возле небольшого домика. «Открой ворота». Дмитрий вылез и вытащил щеколду из ворот. Виллис заехал во двор. «Закрывай». Она загремела ключами и открыла дверь. «Заходи». Дима зашел. Соня спичками зажгла лампу, затем взяла его за руку и куда-то повела. Оказалась спальня. Она поставила лампу и стала снимать полушубок. «Где мой сын?» «В Севастополе. Я чуть не умерла, когда узнала, что тебя нет». «Откуда ты знала, что он в Краснодаре?» «Я была в Феодосии в ноябре. Хотела увидеть Десфину. Там и узнала. Я усыновила его, как только узнала, что ты погиб. Теперь я его мать, мать твоего сына. Но вот беда. Я никогда не спала с его отцом». И она расстегнула юбку, которая упала на пол, и переступила через нее. Она подошла к Дмитрию и требовательно стукнула его лобком. «Верни мне сына. Ты замужем. И будь со своим мужем». Включив фонарик, он вышел из комнаты и дома. Сзади раздались всхлипывания, но он не обращал на них внимания. Забрав из машины вино, вышел из дома через калитку и пошел вниз по улице. «Чертова кукла! Вечно лезет во все дырки!» Вспоминая, как она его подставила с Мехлисом, думал Матвеев. И сейчас намечается большой скандал с начальством, и тут же появляется эта особа и доводит все до абсурда. Пришлось топать по дороге вниз километра 4, если не 5. Вино он допил, а когда вернулся в санаторий, ему передали пакет, заставив расписаться в получении. В пакете лежал пропуск на машину и приказание прибыть в Ливадию к 2 часам. Оставалось 3 часа. Дмитрий еще раз выгладил и вычистил форму. В городе комендантский час. Но предъявленный пропуск действовал, его выпустили на машине из санатория. Доехал до Ливадии, там к нему подсел солдат НКВД и показал его место на стоянке. На входе попросили сдать оружие. Лейтенант присвистнул, глядя на гравировку, и показал ее другому офицеру. Отдали честь и даже не обыскивали, просто спросили «Все?». Прошел в знакомую приемную, предъявил бумагу и удостоверение личности. Попросили присесть, но буквально через несколько минут указали рукой на дверь «Входите». В кабинете довольно много людей, американцы и наши, человек 8. Застыл у дверей, так как самого Сталина не было. Через некоторое время Шапошников обратил на него внимание. «Чего застыл? Проходи, садись», и указал место у края стола. Через 10 минут все встали. Вошел Сталин и вкатили коляску Рузвельта. Ее поставили рядом с креслом Сталина. «Докладывайте, Борис Михайлович». Министр иностранных дел Турции, господин Менеменджи Аглы, уведомил правительство СССР, что правительство Турции не возражает против прохода военных кораблей СССР через Черноморские проливы в уведомительном порядке. Он также подтвердил, что правительство Турции разорвало дипломатические отношения с Германией и странами-сателлитами Германии. Таким образом, наши совместные усилия увенчались успехом. Однако премьер-министр Иненю по-прежнему не считает возможным вступление Турции в войну на стороне Объединенных Наций и придерживается политики нейтралитета. «И вашим, и нашим», — резюмировал Сталин. «По второму вопросу, Борис Михайлович. Здесь присутствуют все непосредственные исполнители. Подполковник Матвеев, полковник Траскот, майор Одерби и переводчик капитан Никонов. Они готовы вылететь в Николаев». «Товарищ Матвеев, вы помните, о чем мы с вами говорили?» «Так точно, товарищ Сталин. Покажите все, на что способны ваши бойцы. Это имеет стратегическое значение. Вы хотите что-нибудь добавить, господин президент?» С апреля 42 года, господа, здесь, в Крыму, проходит важнейшая по своему значению стратегическая операция, в результате которой Германия и ее союзники на всю глубину доступны для нашей тяжелой авиации. Сегодня мы начинаем новую совместную операцию, целью которой является высадка нашей армии в Европе. И я в восторге от того, что Советский Союз нашел силы и средства оказать нам помощь в подготовке такой операции. Успехов, господа! Во время речи президента встали два американских офицера. К Матвееву подошел Шапошников и вручил ему пакет. «Вскроете в самолете. Борт и прикрытие в Рейзендорфе. Свободны». «Есть». Такие же пакеты получили и американцы, но из рук генерала Эйзенхауэра. Дмитрий, выйдя из кабинета, чуть не расхохотался от спектакля, устроенного в честь союзников, где ему выпала роль статиста. Вслед за ним вышли американцы. Откуда-то сбоку вынырнул щеголевато одетый капитан, который представился Никоновым. «Полковник Траскот, командующий специальными силами армии США. Майор Одерби, командир 1-го батальона рейнджеров армии США. Майор, наверное, уже подполковник Матвеев, начальник разведки Дунайской военной флотилии. Приятно познакомиться». Они вышли из дворца, у всех оказались машины, заехали в санаторий. Дмитрий забрал свои вещи и колонной поехали в сторону Симферополя. Отпуск был реализован на 4,5 суток из 30 возможных. Справа от Дмитрия сидел Траскот, сзади за ним Одерби. За спиной Матвеева находился Никонов. Разговор начал Траскот, который сказал, что его зовут Лесли. Затем представился Одерби. «А я Билл, Уильям. Дмитрий, Дима. Well, Дмитрий. And you? Василий. Мы базируемся в Шотландии, в Окнаккере. Дикая глушь и скука. Еще позавчера были там». Полковник извлек из рюкзака под ногами несколько банок Red Bull, открыл одну и протянул Дмитрию. «А почему ты без бойцов и водителя?» «Еще час назад я был в отпуске по ранению на 30 суток. Удалось отдохнуть 4 дня», — усмехнулся Дмитрий. «Николаев, это далеко?» «Не очень, на северном берегу моря». Их остановили на посту, внимательно проверили документы, несмотря на предъявленный пропуск ставки, но откозыряли и пропустили колонну. Через 2 часа въехали в ночной Симферополь. Дальше дорога кончилась, осталось направление движения. Разговоры закончились, удержаться бы на сидении. Под утро добрались до Рейзендорфа. Все обнесено спиралями Бруно, чекпоинт с пулеметами. Просто крепость, а не аэродром. Тут главная роль перешла к американцам. Они много говорили. Василий сначала пытался перевести, но Дмитрий махнул рукой и стал просто ждать. «Вейт», — сказал полковник и куда-то ушел. Затем, спустя полчаса, какой-то американец, оторвавшись от телефона, подошел к ним и сказал: «Follow me, please, все». Дмитрий и Василий подхватили свои мешки и последовали за ним. Он подошел к машине, тут Дмитрий сказал Василию, чтоб тот перевел, что у него здесь машина. Американец кивнул и пошел с ними к доджу. «Спроси, тут есть русские?» «Да, есть». Американец показал направление, куда ехать. В левой части аэродрома был довольно большой дом, подъехали туда. Оба их американца были уже там. Подошел майор-летчик и представился оперативным дежурным по авиабазе. Дмитрий написал в путевке, что машину требуется перегнать в Николаев или в штаб 3-го украинского в Каховку. «Не беспокойтесь, товарищ майор, перегоним. Нам поступили указания оказывать вам всяческую помощь». Он тут же распорядился, чтобы нашли водителя и охрану. Лесли перебросил свой рюкзак в другой джип и махнул рукой Дмитрию и Василию. «Камон, камон!» «Так и офф!» «Чё сказал?» «Пошли, пошли, взлетаем!» Они сели в джип и понеслись по полю к В-20, стоявшему вдалеке на другом краю аэродрома. На стоянке находилось большое количество бомбардировщиков и истребителей. Вокруг шла суета подготовки к очередному вылету. Экипаж «Бостона» оказался, слава богу, русским. Майор и полковник долго перебрасывали свои вещи в самолет, а Дмитрий вошел и сел на сиденье. Он вскрыл пакет. Два приказа и конверт, уляпанный штампами особой важности, с надписью «Вскрыть в присутствии начальника особого отдела флотилии». Один приказ о присвоении ему звания подполковника морской пехоты. Второй, совершенно секретный, о том, что он назначается ответственным за проведение показа действий батальона специального назначения представителям союзников, и предписывалось всем воинским начальникам, комендатурам, командирам частей, соединений, объединений и политическим органам РККА оказывать ему всемерную помощь за подписью Верховного Главнокомандующего и начальника Генерального штаба. «Мощная бумажка», — подумал Дмитрий и сунул ее в карман кителя. Подошел командир корабля, представился и спросил о готовности. Дмитрий указал на суетящихся американцев. «Смотрим по ним. Летим в Николаев. Свяжитесь с Николаевым и попросите, чтобы штаб флотилии прислал машины. Нам сказали, что машины будут, товарищ майор. Добро». Через некоторое время запустили двигатели. Полковник опять достал пиво. Он, смеясь, пнул довольно большой тюк и сказал, что пива еще много. Взлетели, сделали небольшой круг. К ним подошли истребители сопровождения. Через некоторое время слева было только море, справа Таврия. 40 минут лета, и они катятся по неровному снежному полю в Николаеве. Зима в этом году снежная и суровая. На юге стоят небывалые морозы. Благодаря этому первый украинский сбил немцев с позиции у реки Самара, и немцы оставили Харьков. Бои шли на подступах к Полтаве. Брянский фронт подходил к Курску. Еще в воздухе радист включил передачу сводки информбюро. На аэродроме их встречали Горшков и Матушкин. Не его, а представителей союзников. Прокофьев уселся в машину к Диме и сразу начал его накачивать, дескать, не посрами. «Товарищ капитан первого ранга, это не инспекция, они оба еще не воевали, они учиться приехали». «Вот как, у тебя?» «Да». «Ну ты даешь. Надо Сергею Георгиевичу сказать». «Нет, но все равно, в батальоне мы порядок наведем». «Вот только не это. Пусть все идет так, как оно идет. Батальон нужен нам, а не им. А они пусть учатся, как надо воевать, как надо учить людей и каких». «Нет, Дмитрий Васильевич, ты не прав. Это политически неверно. Плюс мы твои начальники, и нам решать, как и что показывать иностранцам». Дмитрий вздохнул и полез в карман кителя за приказом. «Читайте». «Да, это несколько меняет дело». «Именно так, Алексей Александрович. Меня инструктировал на эту тему товарищ Сталин». «Вот тебе и отдуваться», — ехидно вставил член военного совета. В штабе, улучшив момент, переговорил с Горшковым и отпросился у него в особый отдел. «А что так?» «Есть еще одна бумажка», — и он показал конверт. «Тогда пошли вдвоем». Извинившись перед гостями, адмирал вышел из столовой, где был накрыт богатый стол. Но люди еще только готовились сесть за него. На втором этаже в кабинете Волчкова Дмитрий вскрыл пакет. 6 инструкций и приказ. На всех инструкциях штамп. После ознакомления уничтожить в присутствии НОО. И сопроводиловка. Приказ он передал. После своей подписи ознакомлен Горшкову. Тот тоже значился в приказе. Больше никого указано не было. Горшков расписался и вернул документ Дмитрию. Тот запечатал приказ и сдал его на хранение начальнику особого отдела. Инструкции полетели в огонь. Пепел перемешан, составлена и подписана сопроводиловка. Оба вышли из кабинета. Без ножа режут, черт возьми. Ладно, потом переговорим. Пошли вниз, заодно и звездочки обмоем. Из Севастополя приказ передали. Сегодня тоже меняю погоны. Поздравляю, товарищ вице-адмирал.